Глава первая. Лидия. Наступил последний зимний месяц, и все студенты Академии четырех стихий ждали оглашения даты бала маскарада, потому что нужно успеть подготовить костюм или платье. Парням было проще, а вот девушки пребывали буквально в панике, особенно выпускной курс. Впереди только бал по случаю окончания Академии. Важный, конечно. Получение дипломов и всякое такое, но новогодний бал был совершенно особенным. Это бал флирта и любви, возможность найти истинную пару или хотя бы просто выгодную. Поэтому в столовой академии было очень шумно. Все оживленно обсуждали предстоящий новогодний бал-маскарад. До него оставалось меньше месяца, и многие девушки в панике жаловались друг другу, что за такой короткий срок достойное платье найти просто невозможно. «Одной Лидии хорошо», — язвительно проговорила знойная брюнетка с ярко-алыми пухлыми губами. Откинув назад роскошные, истинно черные волосы, она бросила презрительный взгляд на девушку, сидящую на самом краю стола в компании лесовичек. Ей совершенно не о чем беспокоиться. «Это да», — поддержала ее красавица с зелеными волосами, в которых цвели цветы. «Я уже сотню платьев перемерила», — она вздохнула. «И ни одно не понравилось». «Ой, девочки», — вмешалась третья. У этой волосы отливали золотом и струились до самого пола. Белокожая, с ярко-голубыми большими глазами, ей вслед шеи сворачивали все представители мужского пола. «Как думаете, на этом балу сможем мы найти себе мужей?» «Кристаль!» — отозвалась брюнетка. «Я вообще-то планирую на этом балу найти себе мужа. Я что, зря столько лет провела в этой академии, позволяя себя дрессировать?» «Очень надеюсь, что один из вампирских лордов обратит на меня внимание, а то эти сопляки-сокурсники уже надоели. Ада Ливадийская достойна самого лучшего!» Улыбнувшись, она продемонстрировала остренькие клычки. «И так приходится мириться с этими человеками!» «Людьми!» — поправила ее зеленоволосая дриада. Она тоже бросила недовольный взгляд на Лидию и поджала губы. «Она хотя бы не учится с тобой на одном факультете». «Кассия!» — Ада наморщила точеный носик. «Ты прекрасно знаешь, что мой отец был категорически против обучения этих человеков в академии. Но в министерстве уперлись, что необходимо обучать всех, если их уровень дара подходит. Ну и вот...» Она передернула плечами. «Квота!» — буквально выплюнула Кристаль. «Нужно идти в ногу со временем и прочие глупости. И теперь всякие учатся в академии вместе с представителями самых родовитых и богатых семей. Ужасно!» Выдохнув, она надула губы и подперла щеку кулаком. «А платье, наверное, золотое будет. Главное, чтобы этот дракон не приперся». «Фи, Кристаль, как скажешь!» Кассия замахала на подругу руками. «Он уже лет 100 не ходит по балам!» «Я бы...» Девушка оглянулась по сторонам и понизила голос. «Тоже не ходила. С такой-то рожей. Я у мамы спрашивала. Так она точно не знает, что там такое случилось, что не смогли вылечить. Да и потом обидно, наверное, из года в год ездить на балы, а невесту так и не найти». «А может, ты станешь его избранницей?» — засмеялась Ада. «Отстань!» — Кассия кинула в вампиршу салфетку. «Я там замерзну. Кругом снег, лед и вечный мороз. На месте избранной я бы тоже пряталась. Муж урод и жизнь в вечном холоде. Что может быть хуже?» Раздался дружный смех. Лидия бы точно могла сказать, что бывает и хуже. Ей было жаль неизвестного дракона, хотя вон тех мажоров с боевого факультета жаль не было. Самоуверенные до наглости представители драконьих семейств. Эти уж точно без избранниц не останутся. На специальном курсе по расам изучали особенности каждой. Драконы были одними из немногих, которым было очень сложно найти пару, как и оборотням. И чем выше положение, тем сложнее. Невеста должна как минимум быть сильной магичкой, а лучше, чтобы к этому прилагался знатный род и солидное приданое. А Академия Четырех Стихий давно славилась тем, что здесь обучаются самые сливки общества. Перед выпускниками открыты любые двери. И даже если твой род не так уж и знатен или богат, обучение в Академии даст шанс это исправить. Но только не для нее, Лидии. Преподаватели говорили, что у нее сильный дар, но раскрыть его смогли только до минимально необходимого для зачисления уровня. Сколько не бились. Просто загадка. И свои хорошие оценки она получала упорством и корпением над книгами, а не магией. Хотя любила возиться с растениями. Если бы не квота, ей и еще нескольким не учиться бы в академии. Оплатить обучение никто из них бы не смог, если бы не льготные места. На земле такие называют бюджетными. Их в числе первых 10 выбрали за талант и редкий дар. И только у нее он не раскрылся в полной мере за 4,5 года обучения. Их обучение от родного мира держалось в строжайшей тайне, но эксперимент был признан удачным. Теперь каждый год в Академию набирали не только представителей высших рас, но и низших. Хотя предписано было говорить старших и младших. Именно поэтому ее поселили к лесовичкам. Они тоже учились на растениеводческом и относились к младшим расам, а не к дриадам. «Новогодний бал!» Лесовички тоже только о нем и говорили. Им главное было потанцевать и вкусно поесть. Всякие лорды их не волновали. «Жаль, что последний. Уж больно красиво и весело празднуют». «Как хорошо, что последний», — подумала Лидия. Закончатся косые и презрительные взгляды, смешки и подначки. Впереди ждало место помощницы с возможностью карьерного роста, если дар все же соизволит раскрыться. «А дома все равно лучше», — ответила другая. «Никакой дурацкой дисциплины и зубрежки. И этих вот». Она кивнула на подруг. «Вот бы лорд-дракон все же явился и утащил одну из этих язв к себе. Пусть бы мерзла». «Пожалейте дракона», — вступилась Лидия. «Ему, судя по всему, и так живется несладко». «Вот ты бы ему подошла», — хихикнули лесовички. «Очень сострадательная. Всех тебе жалко». Глава вторая. Лидия. К несчастью для Лидии, их услышали подруги. И не только. Все, сидевшие за столом, впились в девушку взглядами. Первой засмеялась Ада. Ее поддержали подружки, и вскоре все уже хохотали над удачной шуткой. Одной Лидии было не до смеха. Хотелось сбежать, но она продолжала сидеть, старательно сдерживая слезы. Убежать сейчас значило бы проявить слабость, а за это над ней будут насмехаться еще больше. Осталось потерпеть всего-то половинку учебного года, сдать экзамены и получить диплом. «А что?» — Ада выгнула соболиную бровь. Смех резко оборвался. «Для Лидии это была бы прекрасная партия. Вы только представьте, Лидия и вдруг леди, хозяйка ледяных земель, умора!» Вампирша снова покатилась со смеху. На ее ресницах блестели слезы, только от безудержного смеха. «Это самая смешная шутка за этот год!» — едва выговорила Кристаль. «О, я бы даже отдала одно из своих платьев, чтобы на такое посмотреть! Все равно мое самое простое платье лучше любого из платьев Лидии!» «Да, я бы тоже!» — поддакнула Кассия. «Только дракон сидит в своих льдах безвылазно который год». «О!» — Ада хлопнула в ладоши. «А давайте Лидии все равно платье на бал дадим. Вдруг на нее кто обратит внимание?» От своей очень остроумной шутки она едва не сползла под стул от смеха. «Лидия, ты хочешь красивое платье на бал-маскарад?» В темных глазах блеснули красные огоньки. «Нет», — твердо ответила Лидия. «От них она бы даже носовой платок не приняла». «Гордая», — фыркнула Кассия. «В своих лохмотьях приличного мужа не найдешь. Тебя же стыдно будет друзьям показать». «А я не вещь, чтобы меня показывать», — тихо, но решительно ответила Лидия. «И я не ищу престижного мужа». «Она по любви хочет», — закивала Кристаль. «Ну-ну, тогда, конечно, новогодний бал-маскарад тебе и ни к чему, и о платье можно совершенно не переживать». «Нет, даже в таком случае я бы все равно появилась в самом красивом платье. Это же бал! Мне гордость не позволит выглядеть плохо. Потом 100 лет будут говорить, что я опозорила свою семью». Лидии оставалось только делать равнодушный вид. Она бы тоже хотела блистать на балу, танцевать и вызывать вздохи восхищения. Но эти мечты быстро разбились о суровую реальность. Академия четырех стихий готовила не только лучших специалистов, но и ковала будущую элиту – дипломаты, политики, ученые. В академии завязывалась дружба и заводились полезные связи. А еще это был беспроигрышный вариант удачно выйти замуж. Выпускницы академии очень ценились на рынке невест. И ежегодно проводился новогодний бал-маскарад для того, чтобы холостяки могли присмотреть себе невесту. Любовь в обществе аристократов была не в почете. Главное – деньги и связи, которые могли объединить супругов, упрочить положение в обществе каждого. За списком тех, кто будет приглашен на бал-маскарад, каждый год велась охота. Девушки через своих родных с упорством гончих пытались разузнать, кто намерен посетить бал, в каком костюме будет и что привлечет в избраннице. Поначалу Лидию такое положение дел повергло в шок. Но таковы были нравы у высшей аристократии. Девушки были так воспитаны и ничего плохого в этом не видели. Парни точно так же планировали через несколько лет, когда настанет пора выполнять долг продолжения рода, посетить бал-маскарад. «Я вот тут узнала», — заговорщицки зашептала Грета, «что канцелярия Академии рассылает наши личные дела по запросу». «С чего ты взяла?» — удивилась другая лесовичка, Эсма. «А ты думаешь...» — Грета постучала пальцем по лбу. «Лорды вот так просто ходят по залу и тыкают пальцем в первую попавшуюся? Чье платье показалось красивее, та и невеста?» От негодования Грета даже фыркнула. «Нет», — продолжила она, — «в академию приходят запросы, а в ответ высылают дела наиболее подходящих кандидаток». «Тоже мне нашли секрет», — сочла возможным вмешаться Ада. «Конечно, никто не будет выбирать невесту просто так. Бал — это возможность личного знакомства, возможность выбрать лучшую, пока учеба не закончилась. Ведь когда мы получим дипломы, перед нами откроется множество возможностей. Не перед всеми, конечно». Шпилька явно была адресована Лидии и лесовичкам. «Бегай потом по мирам, ищи подходящую. А так, большой выбор в одном месте. Жаль, нам не говорят, кто прибудет на бал. Я, может, тоже выбрать хочу». «Ну, если мне не понравится», — влезла Кассия, — «я просто откажу. Но хотелось бы, конечно, выйти отсюда в статусе невесты. А то вот так не ухватишь, и все, в пролете. Заставят работать. Папа так и сказал, что вложенные в мое обучение деньги придется отработать. Уж лучше замуж». Глава 3. Дракон. «Лорд Фрост, подождите!» По коридору замка спешил седовласый дракон почтенных лет. «Лорд Фрост!» «Слушаю тебя, Агнар!» Молодой дракон остановился и обернулся. «Что-то срочное?» «Нет, мой лорд». Агнар опустил взгляд, сделав вид, что его очень интересует рисунок ковра. Будто тот не лежит здесь уже 1000 лет. «Просто прислали приглашение из Академии 4 стихий. И я подумал...» «Нет». Резко перебил его лорд Фрост. «Я там не был уже 50 лет. И еще столько же не собираюсь. А лучше еще 200 лет». «Но лорд Фрост...» Укоризненно покачал головой Агнар. «Если вы так и будете сидеть в замке, то как найдете себе жену? Кто родит вам наследника?» «Кузен давно женат», — отмахнулся Фрост. «И уже осчастливил род детьми». «Но править должны ваши наследники, лорд Адальрик Фрост Холстейн», — важным официальным тоном произнес Агнар. Молодой дракон поморщился. Когда старик Агнар переходил на такой тон, жди нравоучений. Этот дракон приходился ему дядей. Агнар не нашел свою пару, так как по молодости предпочитал время проводить очень весело. А потом оказалось поздно. Теперь он с рвением настоящей свахи пристраивает племянников. Только вот есть одна маленькая загвоздка. Адальрик, хоть и был наследным принцем, а теперь и вовсе правителем северных земель, нигде не мог найти себе пару. Всех девушек пугал его безобразный шрам на половину лица. Был тот получен в магическом огне другого дракона, а потому лечению не поддавался. В том же огне погибли родители наследника, и воспитание взял на себя дядя Агнар. И теперь старый дракон во что бы то ни стало был намерен женить упрямца. Северные земли не перейдут к побочной линии, ни пока он жив. «Лорд Агнар, я ценю ваше рвение», — отчеканил Фрост, «но не намерен вновь затевать спор на эту тему». Молодой дракон шумно выдохнул, пустив из ноздрей тонкие струйки дыма. «Вот же!» Опять не удается сдержать раздражение, а это очень плохо для правителя. «А я ценю, что ты ценишь мое мнение». Агнара тоже накрыло раздражение. «Но совершенно не хочешь к нему прислушиваться. Фрост, сосулькой тебе по упрямой башке. Мне надоели морозы, надоел ледяной ветер. Я хочу весну. Хочу видеть зеленую траву и веселые ручьи. А нас тут так скоро снегом занесет, что будем жить в пещерах, а не в домах». Молодой правитель прекрасно понимал дядюшку. Ему и самому уже хотелось увидеть зеленые луга вместо белоснежных. Давно в этих землях не было весны. Откуда бы той взяться, когда сердце правителя сковал лед безнадежности толщиной больше, чем покрывал озера. Прикрыв глаза, Фрост еще раз выдохнул. Ссориться с дядюшкой не стоит. Почтенный дракон очень много для него сделал. Заменил отца и мать. Всегда стоял за него горой перед министрами и советниками. «Дядюшка». Фрост, улыбнувшись, заговорил мягче. «Ты не хуже меня знаешь, что девушки пугаются моего шрама. А скрывать под личиной себя всю оставшуюся жизнь я не хочу. Да и не нашлось еще той самой», — добавил тихо. «Найдется», — заверил его Агнар. «Но если будешь безвылазно сидеть в замке, то все шансы профукаешь. В семьях драконов, к сожалению, больше нет дочерей брачного возраста. Ты всех уже видел, и ни одна тебе не пришлась по сердцу». «Это я им не пришелся». Фрост, развернувшись на пятках, продолжил свой путь. «Не было искры. С ней, возможно, моя пара бы смогла смириться с моими шрамами. А так даже высокий титул их не прельщает. Где это видано вообще, отказывать своему правителю?» «Потому что правитель немного романтичный», — усмехнулся старый дракон, за что получил едва ли не в буквальном смысле испепеляющий взгляд. «Хорошо, хорошо», — миролюбиво выставил перед собой ладони. «Понимающий. Да и ненавидящая тебя супруга, это тоже не способствует спокойствию и продолжительности жизни». «Так что не говори ерунды», — отмахнулся Фрост. «Я просто практичный, как и положено дракону. Сам прекрасно знаешь, что даже клятвы на крови не спасают от предательства». В этом молодой лорд был прав. Но все же 200 лет без весны даже для ледяного дракона слишком. «Так что мне ответить канцелярии Академии?» Старый дракон сдаваться не собирался. Если постоянно капать на нервную систему племянника, то тот сдастся рано или поздно. Потому как сам прекрасно осознает, выбора нет. «Отказом», — ответил Фрост. Но Агнар уловил в его голосе колебание. «Ага, вот оно. Надо додавливать». «Ты уже должен был отточить это мастерство». «Мы платим щедрые взносы на содержание Академии», — зашел с другого конца Агнар. «Все драконы немного прижимисты, а племянник у него истинный дракон. Но уже много лет не можем заполучить себе мага-недракона». «А кто нам нужен?» Фрост, остановившись, принялся перебирать в уме, кто бы им мог понадобиться, и не мог вспомнить. «Нам даже маг погоды не нужен, а взносы идут на восстановление Академии, когда юные балбесы слишком расшалятся. Из нашей канцелярии запросов на магов не поступало. Справляемся своими силами». «Конечно, зачем нам маги?» — буркнул Агнар. «У нас снег и лед и снег. Скоро вся казна опустеет, столько платить за продовольствие». Фрост скривился. Медленно, но верно пустеющая казна была проблемой. Ну, предки-затейники. Когда-то выставили условия, а потомкам теперь разгребать приходится. «Хорошо». Фрост обреченно вздохнул. «Что ты предлагаешь?» «О!» Хитро блеснув глазами, Агнар взял его под руку и повел дальше. «Есть у меня один план». Глава 4. Дракон. План Агнара был прост до гениальности. Фрост еще попытался отказаться, найти аргументы против, но вовремя подсунутые ему отчеты с расходами вернули молодому дракону здравомыслие. В Академию улетело письмо с согласием правителя Северных земель прибыть на бал и, конечно, внести в его организацию свою посильную лепту. Конечно, лорд Фрост внесет ее золотом, а не самолично вышитыми платочками, но имеется ряд условий. Ответ не заставил себя долго ждать. Ректор лично написал пространное письмо, заверяя, что лорд-правитель может положиться на него и весь преподавательский состав. И, конечно, будут приняты всевозможные усилия для удачного завершения всего мероприятия. Чтобы слова не расходились с делом, ректор Доуглас сразу же прислал внушительную стопку папок с копиями личных дел студенток выпускных курсов. Среди этого завала лорд Фрост сейчас и читал письмо от ректора. Папки аккуратными башенками были сложены на столе, возле стола и перед столом. Главное не задеть стопки, а то еще погребет. «Агнар, а с чего вдруг ректор Доуглас бросился нам так рьяно помогать?» Фрост помахал исписанными быстрым убористым почерком листами. «Любезный, аж зубы сводит. Что старый пройдоха потребовал в ответную услугу?» «Ничего», — расплылся в улыбке старый дракон. «Я просто добавил лишний сундучок золота на обновление лабораторий и парочку алмазов для опытов». «Ясно». Фрост свел темные брови на переносице. «Раздаешь наши редкие алмазы». «Я рассматриваю это как вложение». Поставив локти на подлокотники кресла, Агнар сложил пальцы домиком. «К тому же, эта договоренность действует 5 лет». Он скромно улыбнулся. «Теперь понятно рвение ректора», — мрачно произнес Фрост. «Он надеется, что все получится с первого раза». «Ну, его можно понять», — развел руками Агнар. «Академия и так имеет весьма и весьма весомую репутацию. А уж если правитель северных земель после стольких лет поисков все же встретит там свою невесту, то и вовсе взлетит выше облаков. Ведь всем известно, что у драконов, как и у оборотней, с образованием пары все сложно». Фрост скрипнул зубами. «Заботливые, заботливые предки! Чтобы у них за гранью все было прекрасно!» «Ты все это затеял?» Фрост ткнул в сторону улыбающегося дядюшки пальцем. «Ты мне и поможешь разгрести эти завалы!» С лица Агнара начала медленно сползать улыбка. Разбирать дела девиц он не хотел. «Это приказ», — припечатал Фрост, сразу обрубая все пути к отступлению. «Сколько их здесь? Не менее 500. На выпускных курсах Академии на данный момент обучаются 863 девушки», — важно произнес Агнар. «И копии личных дел сейчас есть у вас. Каждой. Начиная с первого дня обучения». «О, нет!» — застонал Фрост, закрывая лицо руками. Рвение дядюшки на данный момент его не радовало. В довершении к хорошим новостям он неловко задел локтем одну из стопок. Та, будто только этого и ждала, с шуршанием поехала вниз, сбивая на своем пути другие стопки. Через пару мгновений в кабинете царил хаос. «Агнар!» — взревел Фрост. Из носа потянулись струйки дыма. «Мой лорд!» — старый дракон вскочил из кресла и вытянулся перед правителем, всем видом показывая, что готов беспрекословно исполнять приказы. Он и сам понял, что ректор в желании услужить немного сильно перестарался. А поскольку дело тайное, то и перебирать все бумаги им вдвоем. «Вот и давай приступать». Фрост взял первую попавшуюся папку и открыл. С портрета на него смотрела черноволосая вампирша. Красивая, темноглазая, созданная кружить головы. «Ада Левадийская». Прочитал дракон и поспешил захлопнуть папку. «Капризная красавица. Такая точно не согласится жить во льдах с драконом-уродом». Следующая ему попалась нимфа. Эти золотоволосые девушки легко могут пленить сердце любого. Но жить предпочитают в тепле, среди пышных лесов и ярких цветов. Дриада тоже ему не подходит категорически. «Зря», — прокомментировал Агнар, раскрыв папку дриады. «Очень красивая». «Ты издеваешься?» — рыкнул Фрост. «У нас деревья лет 200 спят». «Дорогой мой племянник!» Агнара этот рык не впечатлил. «Давным-давно придумали зимние сады и оранжереи. Кстати, предлагаю посмотреть среди студенток на факультете природников». «Ты издеваешься», — уверенно произнес Фрост. «Лучше смотри на факультете погоды любительницу снега». «И где я должен ее искать?» Агнар окинул тоскливым взглядом папки. Фрост пожал плечами. «Ты это затеял». «Я не думал, что будет так». Оба дракона вновь углубились в поиски подходящих девушек. Жаль, что гарантий в том, что хоть одна из выбранных подойдет, не было. Еще хуже будет, если подойдет одна из забракованных. Стопка вторых все увеличивалась, а вот кандидатки в невесты не было выбрано ни одной. «Лидия Архипова», — медленно прочитал Агнар непривычное имя. «Место рождения — Земля, факультет растениеводства». «Сразу нет». Фрост даже не стал смотреть на портрет девушки. Прошло уже несколько часов, они даже половины не пересмотрели. «К Куда одевать-то это? Агнар помахал папкой. В архив? В камин, отмахнулся Фрост. Первой в топку камина полетела папка, которую он держал в руках. Ректор совсем с ума сошел от счастья, даже русалок ему подсунул. Следом полетели бумаги Лидии Архиповой. Глава 5. Лидия. Уважаемые, возможно, в будущем маги. В каждом слове преподавателя кафедры растениеводства профессора Эльзы Грин сквозил едкий сарказм. Я, конечно, понимаю, что будущий бал-маскарад – событие гораздо более занимательное, чем очередная лекция, особенно для девушек, в голове которых раздумья о платьях просто не оставляют места для знаний. По аудитории прокатился слаженный мужской смешок. Одному студенту тут же прилетел тычок под ребра, другому – конспектом по затылку. «Прекратили!» — рявкнула профессор Грин. «Так вот, Чарльз». Она впилась острым взглядом необыкновенно фиолетовых глаз в темноволосого парня с наглой ухмылкой. «Не нужно думать также, что я не замечаю ваших экспериментов совместно с дружком Зельеваром». Наглая улыбка тут же сползла с лица Чарльза. Они-то были уверены, что все держится в строжайшей тайне. «Да-да», — закивала профессор Грин. «Ваш план накрылся. Ничего, кроме одобренного, наливать на балу не будут». Теперь по рядам парней пронесся вздох разочарования. А вот девушки захихикали. «Так вот», — профессор строго оглядела студентов-балбесов. «Бал, безусловно, событие будоражащее, но я все же настоятельно рекомендую уделить внимание учебе. Также для самых забывчивых напоминаю, мой предмет на факультете является основным, а этот год обучения – последним». Теперь студенты дружно, тоскливо вздохнули. У оборотня это даже получилось с подвыванием. После недолгих зимних каникул начнется последнее полугодие, а потом предстоит сдать экзамены и дипломный проект. Пощады не будет никому. В Академии четырех стихий послаблений не делают никому совершенно. Будь ты хоть сыном могущественного клана. Раз зачислили, будь добр учиться. Красивые оценки не нарисуют. А схлопотать двойки, получить дома такой нагоняй, что пожалеешь, что не родился в менее родовитой семье. Открываем 15-ю тему в учебнике и конспекты. Профессор Грин отвернулась к доске, взмахнула рукой, и цветные мелки заплясали, сами вырисовывая очередную схему взаимодействия магии и растения. «Лидия!» – зашипели за спиной девушки. «Лидия!» «Что?» Тихо отозвалась девушка, не оборачиваясь. «Дай списать», — попросил сокурсник. «А я станцую с тобой на балу». «Соглашайся», — рядом прошептала лесовичка. «Выгодное предложение, а то так и проторчишь у стены». «Обойдусь», — отказалась Лидия от такой щедрости. «Ну и дура», — прилетела в ответ. «Так бы точно один танец был бы». «Питер предоставит мне после лекции конспекты на проверку», проговорила профессор Грин, не меняя тона, и продолжила объяснять. «Как видите, потоки магии в этом месте могут мешать друг другу». «Дерьмо!» Ёмко, но очень тихо ругнулся Питер. Рядом, тоже очень тихо, заржал его друг. Лидия только покачала головой. У нее в академии друзей почти не было. Дар слабый, поэтому все силы она отдавала учебе. Ее конспекты можно было считать образцовыми. «Итак», — профессор Грин вновь обернулась к студентам. «Тем, кто учился, а не проводил в стенах Академии время, не составит труда указать, как обойти этот момент». Указка постучала по доске, показывая на рисунке проблемное место. «Кто?» Лидия в числе первых подняла руку. Что делать, она знала точно, а вот хватит ли на это ее сил, вопрос, как всегда, открытый. «Лидия, в тебе я не сомневалась», — одобрительно кивнула профессор Грин. «Но я бы послушала Чарльза». Парень побледнел, но встал. Он у нас считает себя гением, вот и послушаем. Чарльз был занят тем, что рубился в крестике-нолике с соседом справа, поэтому через пару минут несвязного блеяния был усажен на место. «Тоже конспект после лекции», — вздохнула профессор Грин. «Продолжаем». Но стоило лекции закончиться, как студенты кинулись из аудитории, вновь обсуждая бал. У девушек в головах были только фасоны платьев, парни принялись строить новые планы по обходу преподавательской защиты. Лидия, сев на подоконник, делала пометки в тетради, а за ее спиной две дриады и оборотница завели разговор на животрепещущую тему. «Как думаете, в этот раз дракон будет?» — взволнованно спросила оборотница. Рия умирала одновременно от любопытства и страха. «Все драконы будут». Кассия посмотрела на нее, как на дурочку. «Да нет», — всплеснула руками Рия. «Тот самый, со шрамами. Интересно, он так ужасен, как о нем говорят». «Хуже», — убежденно заявила Кассия. Она была дочерью одного из министров, а потому знала много светских сплетен. «У него половина лица в шрамах, и на шее тоже, и на боку до самой талии». «Ужас!» — ахнула Рия. «Брррр!» — передернула плечами вторая дриада. «Надеюсь, его снова не будет. Как такого можно полюбить?» «Амели, магия заставит, ты же знаешь!» Кассия наигранно вздохнула. «Урод! Еще и бессердечный! Говорят, всех, кто ему отказал, он обратил в ледяные статуи. У него уже целая галерея. Ходит, рассматривает, как в музее. А что делает, если статуй становится слишком много?» Глаза Рии горели от любопытства. «Разбивает», — равнодушно ответила Кассия, пожав плечом. Все, кто подслушивал их разговор, дружно ахнули от ужаса. Глава шестая. Лидия. «И как он смеет появиться на балу?» — прошептала Рия. «Почему ректор его пускает?» «Ты как маленькая!» — Кассия закатила глаза на такую глупость. «Кто ему отказать посмеет? Он правитель!» «Ой, нет!» — Рия побледнела и была на грани обморока. «Я лучше тогда на этот бал не пойду!» «А я пойду!» — Кассия самоуверенно улыбнулась. «Дракон вот уже лет 50 и кончик хвоста из своих владений не высовывает. Да и дриадам не грозит ничего. Нам деревья нужны, а они там все замерзшие». «Успокойся, Рия». Она покровительственно похлопала оборотницу по плечу. «Твой клан не настолько богат и родовит, чтобы ты составила пару этому дракону. Вон Лидии вообще можно не бояться». Засмеялась она. Лидия вздохнула, но как же не зацепить ее? В россказни про ледяные статуи девушек, посмевших отвергнуть дракона, она не верила. Такое точно не утаить. Может, Кассия все придумала прямо сейчас, чтобы напугать доверчивых сокурсниц? Кассия любит быть в центре внимания. «Ничего ему не помешает прийти под личиной», — разумно заметила Лидия. Теперь девушки, вставшие перед окнами полукругом, перевели взгляды на нее. «Это надо настолько не интересоваться балом!» — фыркнула Амели. «Все прекрасно знают, что на этот бал нельзя прийти под личиной, только под маской, обыкновенной маской. Но ее всегда можно снять. А без магии, как ни маскируй, шрамы не скрыть!» Продолжить обсуждение не дал звонок. Студенты вновь потянулись в аудиторию, где застали очень грустных провинившихся. Их на перерыв не отпустила профессор и успела назадавать очень много дополнительных заданий. По ее мнению, лень должна быть наказуема, а раздолбайство тем более. «Угомонились», — профессор Грин раскрыла огромную старую книгу. «Сейчас будем закреплять теорию, а после обеда жду всех в оранжерее на практику». Практику Лидия любила, не боялась испачкать рук. То, что всем этим магам было привычно, для нее было сродни чуду. Пообедав и переодевшись в полевую форму, Лидия спешила в оранжерею, попутно успевая делать пометки в тетради. Все разговоры за столом вновь были о маскараде, поэтому она пропустила их мимо ушей. Ей в голову пришла интересная мысль, и хотелось ею поделиться с профессором Грин. «Ой, простите!» На очередном повороте она врезалась в кого-то ужасно твердого. И этот кто-то крепко ухватил ее за локти, не давая упасть. «Извините, я задумалась». «Будьте осторожны», — мягким бархатным голосом произнес незнакомец. Он явно не был студентом, преподаватель, но вроде как молод. Хотя всех в этой академии знать невозможно. Ассистент? Иногда маги здесь проходили практику. В темных глазах незнакомца не было недовольства. Он смотрел прямо, взгляда не отводил. А еще его пальцы будто до голой кожи дотрагивались. Лидия даже бросила быстрый взгляд на руку. Но нет, куртка на месте. А кажется, что нет. «Постараюсь». Она аккуратно попробовала освободиться, но незнакомец не отпускал. «Я немного увлеклась». «И чем же?» — спросил незнакомец, слегка улыбнувшись. «Магическая гибридизация растений в условиях пониженных температур и малого светового дня». На одном дыхании выпалила Лидия, не запнувшись. «Извините еще раз, мне пора на практику, а я еще хотела поговорить с профессором Грин». «Как интересно!» — раздался сзади ненавистный голос. «Кассия, куда же без нее?» «Молодец, Лидия, не теряешься. Как раз твой уровень». Дриада переливчато засмеялась. Ее поддержали подруги. Ничего не поняла. Лидия смотрела вслед удаляющейся компании девушек. «Я помощник при оранжереях», — ответил незнакомец, разжимая пальцы. «Надеюсь однажды преподавать здесь». «У вас все получится», — улыбнулась Лидия. «Раз у меня нашлась магия, то вам, как жителю магического мира, волноваться не о чем». «Позволите, провожу вас». Незнакомец сделал шаг в сторону и замер, ожидая ответа. «Пожалуйста». Лидия засмущалась. Еще никто за все 4,5 года не оказывал ей столько внимания. «Если вам позволительно общаться со слабеньким магом с земли». Одной фразой она сразу сделала предупреждение, чтобы знал, с кем имеет дело. «В академии у всех довольно высокий уровень дара», — удивился незнакомец. Лидия видела, как интерес в его глазах гаснет, сменяясь недовольством. «У меня по самой нижней границе», — пожала плечами Лидия, прижав к себе тетрадь. «Ну вот, даже практиканты-помощники не хотят с нею общаться». Улыбка на лице незнакомца не была больше дружелюбной, а стала натянутой. Сейчас сошлется на то, что вспомнил про срочные дела. Это она уже 100 раз проходила. Но незнакомец удивил. «Идемте, скоро занятие начнется». Он сделал рукой приглашающий жест. «Профессор Грин не любит опаздывающих». «Знаю». Лидия сделала шаг вперед. 4,5 года у нее учусь. «А я вот не так давно поступил в ее распоряжение и еще немного не привык». Незнакомец вновь улыбнулся. «Ох, простите, я крайне невежлив». «Благодаря вашим сокурсницам я узнал ваше имя, но так и не назвал свое. Коул, помощник при оранжереях». Глава 7. Дракон. «Ну, хоть какая-то польза от этой затеи». Виновато улыбнулся Агнар, закидывая очередную пачку бумаг в камин. «Сэкономили на дровах. Учитывая, сколько ты отвалил за эти бумаги, экономия вышла весьма сомнительной». Поджал губы Фрост. Он сидел на ковре перед камином, чтобы удобно было сразу закидывать в пламя ненужное. Агнар пожал плечами. Да, на те деньги можно было бы закупить приличное количество дров. Но ведь он хотел как лучше. 10 претенденток им все же удалось отобрать. 4 дня разбирали эти завалы. «А я предлагал сдать в архив», — пошутил Агнар. «Нечего его захламлять». Фрост, открыв и закрыв очередную папку, отправил ее в огонь. Самый обычный, не магический. Ему нравилось такое вот живое пламя. Оно чувствовалось по-другому. Поэтому в его кабинете и в огромной библиотеке были установлены камины. Для красоты, а не ради пользы. Огромный дворец таким способом прогреть было просто невозможно. К счастью, магия решает эту проблему. Ледяные драконы только называются так, потому что живут в северных землях, где зима долгая, и во второй своей ипостаси похожи на сверкающие ледяные скульптуры. Прекрасные и смертоносные. Еще они хорошо переносят холод и умеют в своем пламени замораживать. В остальном же мало отличаются от других драконов. «О, мой дорогой племянник, тут до меня дошла новая страшилка о тебе», — хохотнул Агнар, вспомнив подслушанную сплетню. «Что на этот раз?» — устало вздохнул Фрост. «Похищение девиц было. Требования дани теми же девицами тоже. Огромные откупные, лишь бы я не женился. И наоборот, мне платили, лишь бы женился на какой-нибудь несчастной, которую больше никто замуж не возьмет. Уже дошли до того, что шрамами я покрыт с головы до пят весь. Так что не знаю, что еще новенького можно было придумать». «Нет, тут кто-то проявил фантазию». Агнар едва сдерживал смех. «Всерьез поговаривают, что ты наморозил уже сотни сотен ледяных статуй из отказавших тебе девушек». «Однако», — присвистнул Фрост, — «у тебя есть зал во дворце, где выставлены эти статуи». Старый дракон, не сдержавшись, громко расхохотался. «Не вижу логики». Фрост нахмурился. «Если этих статуй сотни сотен, то какого же размера должен быть зал? И зачем устанавливать их во дворце? Чтобы растаяли? Логичнее было бы устанавливать их в саду. Но если их так много, то куда ставить новые?» «А ты, старый, разбиваешь!» Едва смог выговорить Агнар. Такой нелепой сплетни он не слышал уже очень давно. «И, конечно, есть свидетели». Фрост даже не злился. О нем сочинили столько нелепостей, что одной больше, одной меньше роли уже не играет. «Конечно», — кивнул Агнар. «Правда, никто их не видел». «А ты знаешь...» Фрост прищурился. Ему пришла в голову идея. «А ведь это хорошая проверка для моей будущей жены». «Если девушка верит в такую нелепость, это говорит о том, что она не очень умна. Как вообще можно верить в этот бред? Но на того умника, кто это придумал, я бы посмотрел». «Ты бы чаще появлялся за пределами своих земель», — едко произнес Агнар, перестав смеяться. «Я уже не говорю о том, что в Белом дворце давным-давно не проводились балы. Я все еще уверен, что если бы ты чаще появлялся в обществе, все бы привыкли к твоим шрамам». «Давай закончим этот бесполезный разговор». Фрост хоть и вроде как спрашивал, но на самом деле это был приказ. Он пробовал выходить в маске, скрывающей изуродованную половину лица. Но это вызывало только излишний интерес. Пробовал гордо носить шрамы, но от этого у женщин и детей случались приступы страха. А те, кто не пугался, смотрели на него с такой жалостью, что этого вынести не мог уже он. Помогла бы личина, но он не считал нужным обманывать. Да и на ощупь они останутся. «Хорошо», — миролюбиво согласился Агнар. Окинул взглядом оставшиеся папки и сделал вывод. «Думаю, сегодня закончим. Осталось не так много». «Скажи мне, Агнар». Фрост взял в руки следующую папку, но не торопился ее открывать. После стольких просмотренных было уже неинтересно. Да и бессмысленно, если честно. «Почему я согласился на твой план?» «Потому что, мой мальчик...» Хитро сверкнул глазами старый дракон. Ты молод и засиделся в четырех стенах, а сердце твое жаждет приключений или хотя бы смены обстановки. Ты все же мне родственник, а наш общий предок был еще тем искателем приключений на свой хвост. А я предлагаю совместить приятное с полезным. И даже если в этот раз ты не найдешь ту самую, то хотя бы потанцуешь. Сам знаешь, зимний бал-маскарад в академии не менее грандиозен, чем в королевских дворцах, а некоторые так и вообще превосходят. Может, тебе так понравится, что и у нас решишь наконец-то провести бал. Тем более такой повод есть. Я подумаю. Решил уйти от этой темы Фрост. «Хватит прятаться, дорогой племянник». Агнар опустил ему на плечо руку и сжал пальцы в знак поддержки. «Жизнь идет вперед. Ты уже не тот неуверенный в себе подросток. Ты молодой дракон, правитель. Чудовище с ледяным сердцем». Фрост отвернулся, чтобы дядя не заметил в его глазах тоску. Да, он давно вырос, но в нем все еще сидит тот неуверенный дракон-подросток, обиженный на весь мир за его несправедливость. А жалость и брезгливость в глазах окружающих только усугубили это. «Не повторяй ты эти глупости», — зло выговорил Агнар. «Вот увидишь». Найдется и твоя пара, та, кто увидит тебя настоящего. Давай лучше закончим с этим. Фрост потряс папкой. Надоел этот завал в кабинете. Глава 8. Дракон. Агнар согласно кивнул. Он и так в сердце ликовал, что удалось убедить племянника отправиться в академию. Пусть хотя бы развеется. А тому, кто первым обозвал его чудовищем с ледяным сердцем, Агнар бы самолично свернул шею. Он, заменивший мальчику родителей, отлично знал, что Фрост добрый. Просто действительно заковал свое сердце в лед, и с каждым годом становилось все хуже. «Давай и правда заканчивать». Но старый дракон не спешил взять в руки бумаги очередной претендентки. Смотрел на танец огня. Красиво и завораживающе. Особенно, когда листы бумаги начинают скручиваться, чернее и вверх взлетают искорки. Хотел пару минут отдохнуть, но племянник решил по-своему. «Надоело!» — рыкнул он и начал быстро закидывать в камин остатки бумаг. «На месте разберусь». Старый дракон улыбнулся. «Ну вот». В мальчике зажегся азарт. «В конце концов, какая разница?» Фрост поднялся на ноги и заходил по кабинету. «Знатная или нет, мне все равно. Лишь бы не глупая и не стервозная. А происхождение и приданое меня не интересует. У меня достаточно золота, чтобы сносно содержать жену». Подойдя к столу, Фрост взял папки подходящих претенденток и отправил и их в огонь. 4 дня тут занимались такой ерундой. 4 дня со всей серьезностью отбирали кандидаток, будто они согласятся. Дракон резко обернулся к дядюшке. «Ах ты, хитрая бестия!» — прошипел он восхищенно. «Ты обвел меня, как легковерного дракончика». Агнар, напустив на себя скромный вид, развел руками. «Мальчик мой», — улыбнулся он, — «зато ты вылез из своих льдов. Я вижу в твоих глазах азарт. Как я уже и говорил, выбраться за пределы дворца тебе полезно. Уверен, в любом случае наша маленькая авантюра пойдет тебе на пользу». Фрост и сам уже свыкся с этой мыслью. Поэтому остаток вечера они провели за вкусным ужином и обговаривая детали плана. Все же общий предок у них был знаменитым авантюристом, и потомкам немного досталось. Уже через 3 дня Фрост сидел в кабинете ректора, одетый в черную униформу, положенную практикантам и прочим помощникам. Кабинет внушал трепет и страх. Массивный стол, массивные кресла с резными спинками, огромные шкафы с книгами и всякими редкостями. Студенты здесь проникались уважением к науке сразу. Иначе могло последовать дисциплинарное наказание. Господин Доуглас был изобретателен не менее своих студентов. Так как годы работы со студентами и их родителями закалили характер ректора Доугласа, он даже не поморщился на истинный вид правителя северных земель. Он не нежная девица, побывал и в магических войнах. Но даже ректору с трудом удалось не показать жалости. Одно дело шрамы у воинов, а другое, когда так пострадал ребенок из-за подлости и коварства. «Итак, лорд Фрост», — ректор Доуглас обратился к дракону по сокращенному титулу. «Для меня честь принимать вас в моей академии. Мы с лордом Агнаром подробно обсудили план и пришли к взаимопониманию. Мы оба считаем, что шансы на успех данного мероприятия велики». «Вы просто хотите добавить к достижениям Академии правительницу северных земель», — перебил его речь Фрост. «Все Академии соревнуются между собой за звание самой престижной. Обучение в вашей стоит весьма недешево, зато дает преимущество при получении места работы. И в качестве жен ваши выпускницы тоже ценятся». Поскольку обучение здесь не из легких, а стоит дорого, менее амбициозные девушки и их родители могут выбрать другое место обучения. Но, согласитесь, родители охотнее будут раскошеливаться, а девушки стремятся сюда попасть, если даже я найду себе пару среди ваших выпускниц. Вы правы. Ректор Доуглас перестал строить из себя радушного хозяина. «Ваши шрамы однажды забудутся, а вот то, что одна из наших выпускниц станет правительницей северных земель, пусть и не имея реальной власти, в памяти останется навсегда. К моему великому сожалению, за все время существования Академии ни одна из выпускниц не была выбрана парой ни одному правителю. Все же наследники правящих родов предпочитают искать невест несколько иначе». «А если я не найду себе пару?» — задал Фрост резонный вопрос. «То об этом никто не узнает», — улыбнулся ректор. Он выдвинул ящик стола и достал небольшую резную шкатулку из редкого черного дерева. «В этой шкатулке», — откинув крышку, повернул вещицу к дракону. «Лежат амулеты, проверенные мною лично. Они скроют вашу личность под самыми качественными личинами, которые возможны. Здесь 5 амулетов. Деканы выбранных факультетов предупреждены. С них взяты клятвы. Конечно, кровные. Преподаватели также задавать лишних вопросов не будут. Подумаешь, молодому специалисту, за которого поручились оттуда...» Ректор поднял указательный палец вверх. «Необходима практика. Все знают, как я люблю помогать юным дарованиям». Фрост протянул руку к шкатулке, но ректор, резко захлопнув крышку, положил на нее руку. «Надеюсь на ваше благоразумие, лорд Фрост», — строго произнес он. «Я не потерплю в стенах Академии вольностей и тем более разврата. Не путайте Академию с домом у тех». «Даже и не думал», — улыбнулся Фрост. «Прекрасно». Ректор Доуглас подвинул шкатулку к дракону. «Тогда предлагаю вам начать с боевого или целительского факультетов. Там студентки наиболее привычны к травмам и всяческим шрамам». Глава 9. Дракон. Фросту выделили комнату в преподавательском крыле Академии. «Да...» Дракон окинул пространство задумчивым взглядом. Комната была довольно скромной и по размерам, и по обстановке. «Дядюшка, тебя бы сюда!» — усмехнулся он, потому что дядюшка любил комфорт и красивую обстановку. А тут серые каменные стены, до середины отделанные деревянными панелями. Небольшой стол у окна, пара стульев, маленький шкаф, маленькая кровать и тумба. Под ногами не самый новый, обычный шерстяной ковер. И здесь ему предстоит провести целый месяц. «Тьма тебя побери, авантюрист старый», — прошипел Фрост, ставя саквояж на стул. В комнате была еще одна дверь. За ней нашлась умывальня размером меньше кладовки. «Не балует старый пройдоха юные дарования». Фрост вышел из умывальни с минимальным набором удобств. Дракону предстояло самому разобрать свой саквояж. Не то чтобы он был таким уж неженкой, но правитель, стирающий свои рубахи сам в тазу, это явно не добавит престижа и вызовет новую волну сплетен. К счастью, он может пользоваться почтовым порталом. Уж месяц продержаться сможет. Быстро сложив вещи в шкаф, Фрост уселся за стол и разложил бумаги. Итак, сегодня у него остаток дня свободен, а завтра он начинает работать в качестве ассистента при лазарете целительского факультета. Он – маг средней руки, прибывший на практику, и зовут его Элиот. «Дурацкое имя», – фыркнул дракон. «И кто придумал, дядюшка или ректор?» Раздумывая над этим вопросом, Фрост барабанил пальцами по столу. Вопрос далеко не праздный. Нужно же знать, кому потом это припомнить. Остаток дня он провел за не менее увлекательным занятием. Пытался хоть немного запомнить названия инструментов и зелий, чтобы хоть два слова вставить мог. Потом ужин в большой столовой. Кормили в академии неплохо, но гул в столовой стоял такой, что хоть уши затыкай. Пребывая почти всегда в одиночестве или немногочисленной компании, Фрост просто отвык от такого количества народа в одном месте. Кажется, не маленькая комната будет испытанием, а вот эти вот голдящие студенты. Дракону казалось, что, несмотря на личину, все видят его шрамы. И лишь выдержка помогала не сбежать в отведенную комнату. «Два старых авантюриста». Мысленно шипел на дядю и ректора, а сам пытался поддерживать разговор. Выходило плохо, потому что в целительстве он понимал ровно ничего. Таким дураком давно себя не чувствовал. «Две статуи точно сделаю», — мрачно думал дракон, уже даже не пытаясь отвечать на вопросы. Он только просил мироздание, чтобы нужная девушка отыскалась в первый же день. Увы, ему явно щедро отсыпали страданий, потому что следующая неделя прошла под лозунгом «Элиот, подай!». В первый день он вообще буквально сразу едва не прокололся, просто забывая откликаться на это дурацкое имя. «Элиот!» — рявкнул один из преподавателей. «Элиот! Да-да, я к вам обращаюсь, юноша! Где заготовки из живицы?» Дракону очень хотелось ответить «Где?», но, скрипнув зубами, пошел в подсобку искать эти дурацкие заготовки. Он понятия не имел, как они выглядят и вообще что это. Неделя среди будущих целителей выдалась тяжелой. Да, эти девушки не боялись ран и шрамов, зато он теперь боялся их. Такая вот может решить, что он пособие и начнет ставить на нем эксперименты по исцелению. Да и разговоры о всяческих болезнях, травмах и способах перевязки ему удовольствия не доставляли. Кроме того, среди них не было той самой. А чтобы узнать это, пришлось прикоснуться к каждой. Только прикосновение могло дать ответ на вопрос, может ли стать девушкой-избранницей или нет. Фрост в который раз со злостью подумал, что кто-то, создавший драконов, явно специально усложнил им жизнь. Опять задумавшись, он не услышал, как его зовут чужим именем. «Господин Элиот», — чуть громче позвала его молоденькая, хорошенькая будущая целительница. «Вы опять перепутали склянки». Она кокетливо накручивала на пальчик белокурый локон. «А?» — встрепенулся дракон. «А, да, благодарю». «Господин Элиот», — студентка оглянулась по сторонам. «А вы на балу будете?» На удивленный взгляд дракона пояснила. «Я бы оставила для вас один танец. Или даже два. Вы такой красавчик!» Студентка отошла к профессору, а Фрост, немного ошалевший от такого напора, оторопело пялился ей вслед. Каких-то 50 лет не появлялся в обществе, а как нравы изменились. Девушка подошла к столу и, обернувшись, подмигнула ему. Очень миловидная, белокурая, синеглазая, на щеках милые ямочки, когда улыбается, чуть вздернутый носик. Жаль, в сердце дракона красота девушки не вызвала отклика. Наверное, с целительницей был бы шанс. Через неделю дракон сидел в кабинете ректора за чашкой чая и светской беседой. «Как вам целительница, лорд Фрост?» — с улыбкой спросил ректор. «За здоровье можно не волноваться». Фрост тоже улыбнулся. «Как же хорошо услышать свое имя!» Но, к сожалению, ни одна не подошла. «Жаль, жаль», — покачал головой ректор. «А еще хочу вам сообщить, что с целительского вы уволены по причине полной бездарности». «Я очень рад», — Фрост выдохнул. «Завтра вы приступаете к работе на боевом факультете, господин Ульрик», — ехидно произнес ректор, не скрывая радости. «Тьма». Ругнулся дракон, уже предвкушая масштабы неприятностей. Глава 10. Дракон. Фрост не без оснований полагал, что на боевом факультете ему будет намного проще. Все же обучали его мастера своего дела. Так что отсюда его, правителя ледяных драконов, не должны уволить. Да и при отработке приемов как раз и состоится столь необходимый контакт. «Итак, студенты!» По тренировочному залу прогрохотал голос преподавателя. Тот был из огненных драконов. «Сегодня у вас будет новый ассистент для тренировок, господин Ульрик». Он махнул рукой на Фроста. «Кто его сегодня уложит на лопатки, тому зачет». Но студенты не спешили принимать вызов. Переводили подозрительные взгляды с профессора Шелдоу, отличавшегося высоким ростом и плотным телосложением, на неизвестного господина Ульрика, который был пониже и в плечах пожиже. Но студенты прекрасно знали, это ничего не значит. К пятому курсу в их головах твердо закрепилась мысль, что внешность бывает очень обманчивой, а профессор Шелдоу очень коварным. Дабы не уронить честь Академии, он тренировал студентов так, что факультет целителей каждый день тоже имел возможность тренироваться прямо в полевых условиях. «Давайте я попробую». Вперед вышел гибкий юноша из оборотней. «Только не могу понять, кто у нас господин Ульрик?» «А ты глаза раскрой пошире», — хохотнул профессор. «Дракон из другой Академии. Обмен опытом, так сказать». Добродушное выражение быстро исчезло с его лица, и он как рявкнул. «Или ты думал, я вам тут нежный цветочек подсуну? Раздолбаи, лентяи! Не хотите быть лучшими, всегда можно пойти учиться на портниху или цветочницу». Больше никто из студентов глупых вопросов не задавал. Молодой оборотень очень хотел получить зачет, а Фрост давно не получал столько удовольствия. Готовили магов на боевом факультете и правда отлично, так что дракону и самому целитель требовался в конце дня. Но студентов к нему не допускали, декан занимался лично. Для Фроста эта неделя была увлекательно-развлекательной, по большей части. Конечно, чтобы не вызвать подозрений, ему приходилось помогать в оружейной и таскать мишени, но это гораздо лучше, чем изучать чей-нибудь скелет или особенности пищеварения. Так что было даже жаль, что его «работа» так быстро закончилась. Не очень расстроило, что свою пару здесь Фрост не нашел. Девушки на боевом факультете были боевыми. Все, как на подбор, высокие, крепкие, сильные. Выделялись драконицы, огненные, водные и даже две из его подданных. Хорошо, что не знают, что пытаются намять бока своему правителю. Фроста эта мысль веселила. Но накануне его отъезда случилось маленькое происшествие. «Ульрик, а правду говорят, что вы завтра уезжаете?» Одна из огненных дракониц буквально прижала его в углу оружейной. «Да». Фрост попытался вжаться в стену, чтобы достоинства драконицы так сильно не вжимались в него. «Мне пора возвращаться». «Очень жаль». Драконица, имени которой он не запомнил, то ли Яся, то ли Ася, похлопала рыжими ресницами. Она была типичной представительницей своего рода. Огненно-рыжая, белокожая и с веснушками. А еще очень дерзкая и напористая. Фросту такие не нравились. «Я бы с вами...» Сделала паузу и выдохнула. «Станцевала». «Думаю, вам пора». Фрост попытался намекнуть девушке, что ей нужно идти. Но упрямая драконица, соблазнительно улыбаясь и глядя ему в глаза, резко подняла руку и положила на его щеку. Обожженную щеку. «Что за...» Удивилась, что под пальцами ощущает не гладкую кожу, а странные рубцы. «Вам пора». Фрост совсем не деликатно и далеко не нежно схватил ее за запястье, резко развернул драконицу и подтолкнул к выходу. «Всего хорошего. Уверен, на балу у вас отбоя не будет от желающих с вами потанцевать». «Хам!» Драконица, тряхнув головой, отчего ее огненные волосы взметнулись красивой волной, с гордо поднятой головой покинула оружейную. «Тьма!» — прошипел Фрост. «И это ректор меня предупреждал. Лучше бы следил за своими студентками». За ужином легче не стало. Девушки с боевого факультета то и дело строили ему глазки. Эти выпускницы не очень стремились обзавестись парой, потому что мало какой лорд потерпит, чтобы его жена сражалась где-то непонятно где или охраняла кого-то. Да и нежностью не отличались. «И достанется же кому-то такое сокровище», — подумал Фрост, так и не решив, жалеть будущих мужей этих девушек или нет. Впереди был выходной, который Фрост провел за прогулками и изучением всякого садово-огородного инвентаря. Следующим по плану был факультет растениеводства. А вечером состоялось уже традиционное чаепитие с ректором. «Знаете, лорд Фрост, я бы вас с удовольствием оставил на боевом». Ректор разлил чай и передал чашку дракону. «Шелдоу отзывался о вас благосклонно. Не хотите ли стать преподавателем, а?» «Нет», — мгновенно отказался Фрост. «Студенты — это даже хуже, чем править, и гораздо хлопотнее». «Жаль, жаль», — вздохнул ректор Доуглас. «А Болтусом было бы чему у вас поучиться. Но я не могу настаивать, чтобы у меня в академии преподавал правитель». Сокрушенно закончил он. «Вот и не настаивайте», — закрыл эту тему Фрост. «Находиться безвылазно в академии? Нет уж. Завтра вы выходите помощником в оранжерее, господин Коул», — улыбнулся ему ректор. Глава 11. Дракон. Что мог знать ледяной дракон о растениеводстве? Еще меньше, чем о целительстве. В его родных землях могло прилететь сосулькой в лоб, а вот растений, кроме как в домашних оранжереях, не было. 200 лет холодов. Там уже, наверное, ни одна травинка не взойдет. И, скорее всего, если случится чудо, и он найдет свою пару, то маги растениеводы озолотятся на восстановлении его земель. Среди ледяных драконов такие давно не рождались. Драконы были хорошими воинами, ювелирами или погодниками. В основном отлично выходило управлять снегом и ветрами, еще целителями неплохими, но растениеводами нет. Поэтому содержание каждой оранжереи обходилось очень дорого. Еще и потому, что маги пользовались безвыходностью положения, устанавливая такие цены за свои услуги, что снег сразу становился глазу приятным. Беленько, чистенько, все блестит, красиво. А за цветами проще слетать для букета, чем у себя вырастить. Разминать крылья очень полезно. Проснувшись утром, Фрост оделся в форму с эмблемой факультета растениеводства. Уже привычным маршрутом прошел в столовую, где его радушно встретила профессор Грин. «Коул, дорогой мой!» Ее глаза хитро блестели. «Садитесь рядом со мной. Я вам вкратце объясню, что нужно подготовить, пока буду вбивать в головы выпускников хоть какие-то знания. Младший преподаватель...» Она указала на симпатичную пухленькую брюнетку. «Госпожа Блоссом, вам поможет». Весь завтрак Коул выслушивал инструкции и ловил на себе взгляды преподавательницы. На растении водческом был дефицит мужской силы, поэтому его появлению очень обрадовались. Так что дракон был буквально на расхват. «Идемте, я провожу вас в оранжерее». Госпожа Блоссом кокетливо поправила короткие кудрявые волосы. «Можете называть меня просто Рози». «Коул». Ответно улыбнулся Фрост. Его такое женское внимание несколько пугало. Когда на тебя десятилетиями смотрят с брезгливостью и жалостью, то такое радушие настораживает. «А если бы носил личину, всегда бы так было», — заявил внутренний голос. «А потом бы, в самый неподходящий момент, все открылось, и девица бы слегла с нервным срывом», — ответил Фрост. Брюнетка щебетала что-то, пока вела его под руку к оранжереям. Погруженный в свои думы, Фрост половину пропустил мимо ушей, а вторую половину просто не понял. «Профессор Эйверли, а вот и мы!» — крикнула она, едва открылась дверь в огромное помещение со стеклянной крышей и одной стеклянной стеной. «Рози, Коул!» — улыбнулась высокая женщина, широкоплечая и крепкая. «Сейчас будет практика у первого курса. Нужно подготовить рассаду и метлы. Опять бардак устроят». Поскольку Фроста интересовал лишь выпускной курс, он просто делал, что ему велели. Лишь про себя просил мироздание, чтобы дело не дошло до магов, работающих с животными. Чистить навоз ему категорически не хотелось. Первокурсники работали с самыми обычными растениями. Учились проращивать семена, потихоньку ускорять рост растений. К волшебным растениям допускали со второго курса. Третьему поручали уже более сложную работу и допускали не только к волшебным, но и опасным растениям. Четверокурсники уже вовсю пользовались магией, изучали редкие виды и работали над изменениями свойств. Пятый курс работал с самыми сложными видами и климатическими условиями. Им доверяли подготавливать растения для зелий целительского факультета, а также растить опасные виды. Ох, профессор Эйверли устало опустилась на скамью, стоящую под жутковатого вида плотоядным цветком. Зубастый кошмар положил голову бутон ей на плечо, прося ласки. Кошмар ласково звали Пупсик. Кормить его следовало крысами. И таких экземпляров разной степени ужасности в коллекции профессора Эйверли было много. «Наконец-то обед», — продолжила профессор. «Первые курсы всегда такие шумные и суетливые», — посетовала она. «Коул, присаживайтесь, что же вы стоите? Неужели не устали?» «Нет, спасибо», — отказался Фрост. «Не устал». Хищный цветок доверия у него не вызывал. Там такие зубы, почти с его палец длиной. Как можно такое любить? «Ты тоже для кого-то чудовище», — напомнил внутренний голос. «Только тебя не любят». «Молодость», — вздохнула профессор. «Я тоже лет так несколько назад могла целый день отвести занятия, а потом до утра плясать в таверне или гулять с поклонником, а потом снова вести занятия. И все это без тонизирующих зелий. Сейчас отдохну немного и на обед. А вы можете идти». Фросту идти в компании Рози не хотелось. За полдня ее веселых щебетаний уже болела голова и дергался глаз. Какое счастье, что ее прикосновения не вызвали отклика в его сердце. «Да вы еще хоть куда», — польстил он профессору. «Уверен, на балу будете танцевать не меньше ваших студентов». «Листец!» — щеки профессора Эйверли окрасил румянец. «Итак, обед. «Прошу». Фрост галантно подставил ей руку. Хороший драконий слух позволил услышать, как раздраженно выдохнула Роузи. Младший преподаватель обиделась на такое пренебрежение ее персоной, но ничего поделать не могла. На это и был расчет Фроста. Профессора Эйверли было слушать гораздо интереснее. Ее басовитый голос звучал для него намного лучше, чем высокое щебетание Роузи. Да и говорила профессор спокойно, не торопясь, так что путь в столовую прошел в приятной компании. А уж сколько интересного узнал, жуть просто. Причем жуть не в переносном смысле. Глава 12. Дракон. «Вот так и появился пупсик», — хохотнула профессор Эйверли. «Он еще вот таким был». Она немного развела ладони, показывая размеры ростка. «Малыш совсем. А как вцепился в сапог, так и не разомкнуть челюсти. Даром, что цветок. Хорошо, сапоги из шкуры броненосца, заговоренные. А то бы откусил пятку». «Линда, ты опять байку про пупсика рассказываешь?» Профессор Грин услышала конец рассказа. «Пугаешь молодое поколение». «Да нет, очень интересно», — поспешил заверить Фрост. А сам подумал, что ни за что бы не полез в какие-то болота в неизвестном мире, чтобы найти такого вот пупсика. Этот хищный цветок высотой ему по грудь, и голов цветов у него 3. Нет уж, на факультете растениеводства учатся такие же странные личности, как и на целительском. «Прошу». Он отодвинул стулья для обеих. Потом для Рози. Та высокомерно задрала носик. Но ему было все равно. Фрост только порадовался, когда Эйверли и Грин усадили его между ними. Они просто не могли упустить возможность рассказать свои истории новенькому. «Так, сейчас у нас 5-й курс», — вздохнула профессор Грин. «Связывание и регулирование потоков магии, адаптация растений». «Весело», — сознанием дела вздохнула Рози. «Опять намагичат так, что и не распутаешь». «Ну, порой среди них попадаются настоящие таланты», — парировала профессор Грин. «Жаль, реже, чем хотелось бы». «Ах!» Вздохнув, она подперла щеку кулаком. «У меня были такие надежды на Лидию, такие надежды!» Услышав знакомое имя, Фрост насторожился. Эту девушку они в расчет даже не брали. Человек — относительно слабый маг. Кто такую всерьез воспринимать будет? «А что ж так?» — спросил с сочувствием. «Да вот, не знаю». Голос профессора стал совсем печальным. «Но вот по всем проверкам сильный дар, а не раскрывается. Мы уже и так, и эдак, зелья, всякие практики, подходы разные. Нет, вот хоть ты тресни. А направление дара редкое. За 30 лет моего преподавания она бы стала 4-й». Грин задумалась. «Нет, все-таки 8-й, наверное. В 10-ку лучших бы точно вошла». «Уже выпускается, так что я просто не знаю, что делать». «А девочка умная», — поддержала коллегу Линда. «Учится хорошо, занимается с завидным упорством. Ну, хоть за знание ее переживать не стоит. Жаль, жаль, конечно». «Так ведь она же человек», — попытался Фрост подбодрить преподавателей. «А они только начинают вливаться в магический мир, и то с огромными ограничениями». «Так остальные полностью соответствуют», — ответила профессор Эйверли. «Вот уже 5-й набор. Да, среди людей магов очень мало, но мы обмениваемся данными с другими школами и академиями. Все в пределах статистики». «Ну, что ж теперь, во всякой статистике есть погрешность». «Что же, пора продолжить вкладывать в головы студентов знания». Профессор Грин посмотрела на большие настенные часы. «Это будет весело. Ни разу еще не бывало, что изучение этих тем прошло спокойно». Фросту было жаль девушку. Он прекрасно знал, что значит быть изгоем. Его от этого не спасло даже самое высокое положение, а уж человеку было намного сложнее. Он даже подумал о том, что может сделать ей официальное приглашение на работу в Северные земли. Нужно будет последить за ее дальнейшей жизнью. Сделал себе мысленную пометку. Вернувшись в оранжерее, Фрост получил новое задание. Ему вручили ящик с какими-то растениями и отправили отнести это на целительский факультет. Хорошо, что у драконов просто потрясающая память и чувство направления, иначе бы он так быстро переходы в академии не выучил. Он возвращался обратно, когда в него врезалась одна из студенток. Не специально, просто девушка на ходу успевала что-то увлеченно записывать в тетрадь. Фрост среагировал мгновенно, удерживая студентку за локти. «Ой, простите, извините, я задумалась». Она виновата и смущенно улыбнулась. «Будьте осторожны», — мягким тоном посоветовал ей. Но оставаться любезным было непросто. Внутри вспыхнул жар и устремился к кончикам пальцев. Фрост, ведя любезную беседу, пытался удержать под контролем свой огонь, который вдруг взбесился и решил обжечь незнакомку. Дракон даже не сразу понял, что это означает. В еще больший шок его повергло имя девушки — Лидия. Та самая Лидия с земли. Вредная дриада, плывшая по коридору с важным видом в окружении своей свиты, не преминула пройтись не только по сокурснице, но и по нему. Его магия среагировала на слабого мага с земли, на одну из тех, кто учится здесь только благодаря решению министерства и помощи богатых покровителей академии. Девушка была милой. Можно даже сказать, что ему она понравилась. Каштановые волосы, нежные черты лица, голос, который ему приятно слышать, большие карие глаза. Очень милая. Но проблема в том, что она человек. А совместимы ли человеки, то есть люди, с драконами, магической науке неизвестно. Вот только внутренний огонь ясно давал понять. Эта девушка, скорее всего, и есть его истинная. Большей насмешки от мироздания ожидать было невозможно. И пока он не только боролся сам с собой, но и пытался поддерживать беседу, улыбка Лидии погасла. В глазах появилась настороженность, а в самой глубине стала заметна боль. Тщательно скрываемая, но он ее разглядел. В отражении в своих глазах дракон тоже ее видел. И как он ни старался загонять поглубже, она проявлялась при очередной неудаче. Да и в голосе Лидии появилась грусть. Трудно быть не таким, как все. Фроста к ней тянуло, но шрамы... Может, она еще не захочет продолжить знакомство, трусливо подумал дракон. Но все же решил попытать удачи. Ему ничего другого и не остается. «Идемте, скоро занятие начнется. Профессор Грин не любит опаздывающих». «Знаю, 4,5 года у нее учусь». В голосе Лидии проскользнула радость. «А я вот не так давно поступил в ее распоряжение и еще немного не привык». Фрост улыбнулся и едва не представился настоящим именем, но вовремя спохватился и не выдал себя. «Ох, простите, я крайне невежлив. Благодаря вашим сокурсницам я узнал ваше имя, но так и не назвал свое. Коул, помощник при оранжереях». Глава 13. Лидия. Лидия и Коул шли по коридору, как то предписывают приличия. Но Лидии даже этого хватало, чтобы настроение стало чуть лучше. Внимание молодого чел... Нет, не человека, конечно же. Было приятно. К какой расе принадлежит ее новый знакомый, она понять не могла. Многие отличались совсем незначительно. А обижать, спрашивая, к какому виду он относится, ей не хотелось. Скорее всего, оборотень. Точнее, она определить просто не могла. Может, еще дракон? Но эти были очень заносчивы в любой ипостаси. Вряд ли бы дракон, после того, как она представилась, остался рядом с ней хоть на секундочку. «Вы надолго на практику?» — спросила Лидия. Коул ее заинтересовал, и ей хотелось пообщаться с ним, но вдруг уже завтра уедет. «Пока неизвестно», — обтекаемо ответил Фрост. «Ему теперь вроде как задерживаться незачем, да и вообще все нужно хорошенько обдумать». От его ответа улыбка на лице Лидии стала грустной, и он поспешил добавить. «Но приглашение на бал я получил, и не могу отказаться. Всегда было любопытно. Говорят, здешние балы-маскарады достойны правящих семей. Я просто не смог отказаться». «Вам понравится». Лидия пыталась удержаться и не улыбаться слишком радостно. «А откуда вы к нам прибыли?» Этот вопрос заставил дракона напрячься. Ни с одной из студенток он не вел светских бесед, а тут сейчас состоится его большой провал. Лидия ведь отлично во всем разбирается, и нужно как-то обходить все эти острые моменты. Лидия же с интересом ждала ответа. За все время обучения она бывала только в тех местах, куда студентов привозили на практику. Да и то посмотреть незнакомые города не удавалось. Полевые занятия начинались ранним утром и заканчивались поздним вечером. Путешествовать сама она по понятным причинам не могла. И совершенно не подозревала, что такой вопрос поставит ее нового знакомого в тупик. К счастью Фроста и огорчению Лидии их прервали. По коридору с другой стороны быстрым шагом приближалась профессор Грин. «Господин Коул», — позвала она практиканта, — «вы-то мне и нужны. Лидия, бегом в оранжерею, занятие сейчас начнется». «Профессор Грин, я хотела с вами поговорить», — робко произнесла Лидия. «У меня тут появилась мысль». «Мысли — это всегда прекрасно», — перебила ее профессор. Она уже вцепилась в Коула, как сова в мышь. Ну, или пупсик в рукав нерадивого студента. «Потом поговорим. Проходи, не задерживайся». Лидия и не подумала спорить. Вошла в оранжерею и пошла к своему рабочему месту, провожаемая любопытными и ехидными взглядами. Конечно, Кассия уже успела разболтать о том, что видела, и добавить своих фантазий. Этой бодриаде в желтой прессе работать цены бы ей не было. «Тихоня какая, а ты погляди!» — хихикнула Кассия. «Только ассистент на практику вышел, ты его сразу раз и прибрала». «Никого я не прибрала», — тихо ответила Лидия. Но никто ее слушать уже и не собирался. «Да и правильно!» — толкнула ее локтем в бок Грета. «Лорд тебе не светит. Из этих!» — закатила глаза. Этими она называла студентов. «Пока мужья не получится, только гулянки на уме. А вот молодой маг — хорошая партия. Раз взяли к нам на практику, значит, далеко пойдет». «Мы знакомы одну минуту», — Лидия попыталась угомонить лесовичку. «Вы знакомы», — хохотнула та, — «а это уже много». «Тихо», — громогласно прокатилась по оранжерее. Профессор Грин прошла к своему месту в центре прохода и окинула студентов тяжелым взглядом. «Достали конспекты сегодняшней лекции. Итак, перед вами растение вида...» Больше Лидия о Коуле не вспоминала. Она внимательно слушала преподавателя. Не хотелось ошибиться и перепутать потоки магии. «Боль... фу...» Раздалось справа, и все дружно уставились на потерпевшего неудачу оборотня. «Поздравляю!» — ехидно улыбнулась профессор. «Не зачет. И ко мне на пересдачу. Лично!» Бульк-бульк! Лопались на зеленой слизи, в которую превратилось растение, пузырьки. «Фу!» — скривила тонкий носик дриада и замахала рукой. «К нам в лес тебя на практику точно не пустят!» «Рейв, убери свое рабочее место», — скомандовала профессор. «И присоединяйся к Кассии. Дриады по своей сути самые лучшие маги растений. Вот вместе и выполните задание». «Нет», — застонала дриада. «Заткнитесь», — зашипела на хихикающих подружек. «У-у-у». «Угомонились и продолжаем», — опять повысила голос профессор. «Кто не будет стараться, отправится кормить питомцев профессора Эйверли». По оранжерее пронесся недовольный гул. Большинство с этими кусающимися, вредными, колючими и излишне самостоятельными питомцами возиться не хотело. Но через пару секунд все стихло. И в этой тишине как что-то лопнуло, самые нервные девушки взвизгнули. «Чарльз, ты неудачник дня!» — хохотнул его приятель. «Настоящий друг в беде не бросит», — с намеком произнесла профессор. Парни быстро захлопнули рты. Она пошла по проходу, проверяя, как студенты справляются с заданием. И, как всегда, отметила, что у Лидии все получается очень хорошо. Девочке бы дар полностью раскрыть, и тогда бы она смогла превзойти дриаду. Но чего нет, того нет. «Профессор Грин», — обратилась к ней Лидия, — «я сделала задание». И еще хотела бы поговорить о гибридизации при пониженных температурах. «Ну что ж», — согласилась профессор, — «идем за мой стол. А вы?» — обратилась к студентам. «Дальше задание выполняйте. Я все вижу». Глава 14. Дракон. Фрост наблюдал за студентами из дальнего угла. В основном его интересовала Лидия и все время цепляющаяся к ней дриада Кассия. Студенты носили форму, по которой был понятен факультет и курс, не более. Определить знатность и богатство рода было по ней невозможно. Но Кассия наверняка очень родовита, уж слишком уверенно себя ведет. А вспомнить конкретнее он не мог. Даже драконья память не способна удержать сведения о 800 девушках. «Значит, человек», — размышлял дракон, — «как она отнесется к моему истинному виду?» Его мало волновала сила дара девушки, и уж тем более размер ее приданого. Лидия — его пара. В сердце дракона вспыхнула надежда, но тут же начала гаснуть под гнетом грустных мыслей. Слишком много испытаний для них впереди. Вот только и отпустить уже не может. Просто не имеет права. У него осталось всего 5 лет, чтобы окончательно не стать изгоем. Дракон не сводил взгляда с Лидии. Вот она, сверяясь с конспектом, что-то проделывает с цветком. Видел, как шевелятся ее губы, беззвучно произнося заклинание. Вот в ее глазах вспыхивает радость. Кажется, у нее все получилось. Хотя для него на вид растение осталось прежним. Но он совершенно в этом ничего не понимает. А Лидия уже подошла к столу профессора Грин. Разложив тетрадь, начала что-то объяснять. Профессор одобрительно кивает, берет карандаш и что-то пишет. Фрост вздохнул и покачал головой. Влип. Просто влип. Может, что-то у него и есть от предка-авантюриста, но явно очень мало. А тем не менее занятия закончились. Студенты потянулись на выход, громко и весело обсуждая провалы сокурсников. Кассия недовольно сверкала глазами, поджав губы и задрав нос, шагала в окружении своей свиты. Еще бы, ее, одну из лучших студенток, заставили объяснять тему, будто это ее обязанность. Дриада была не в восторге. Лидия уходила последней, но даже тогда не подвернулось момента перекинуться с ней и парой слов. Рози вцепилась в его локоть просто мертвой хваткой. «Коул, вы же мне поможете тут привести все в порядок?» — с широкой улыбкой спросила она. «Конечно», — ответил дракон. «Отказаться он попросту не мог, это разрушит все его прикрытие». Вот уж с кем не нужно было подбирать слова, так это с Рози. Она болтала без умолку, прекрасно сама отвечая на свои вопросы. Профессор Эйверли ушла кормить своих питомцев, ласково им что-то выговаривала. Профессор Грин, достав из своего стола какой-то напиток, заполняла свои записи. «Линда, как думаешь, может оставить Лидию при оранжерее?» — крикнула она. «Талантливая же девочка! Умненькая, и твоих кошмариков не боится!» «Тоже об этом подумываю», — отозвалась из кустов профессор Эйверли. «Кушай, мой хороший, кушай!» Опять обратилась к кому-то, и сразу раздался подозрительный хруст и чавканье. «С удовольствием уступлю ей здесь свое место», — скривилась Рози. «Перенесите, пожалуйста, это вон туда. «Ах, как будет прекрасно, если вы останетесь у нас! Наш ректор так придирчив, что в академию берут только лучших преподавателей!» Она кокетливо похлопала ресницами. «Вот уж точно нет!» Дракон даже споткнулся от такого. Преподавать ему здесь абсолютно не хотелось. Домой, домой, в Белый дворец. В тишину, покой и размеренную жизнь. Закончив дела в оранжерее, Коул отправился в столовую. Его с двух сторон под руки подхватили Грин и Эйверли. Рози осталось только сверлить его спину недовольным взглядом. У остального преподавательского состава не было ни шанса поближе познакомиться с новеньким, пока обе почтенные дамы не расскажут все свои истории. Слушая их вполуха, Фрост поглядывал на Лидию. Девушка сидела в компании лисовичек. Дриада же с возмущенным видом жаловалась вампирше и нимфе. «Коул! Коул!» Перед его лицом помахали рукой. «Вы меня слушаете?» «Да-да», — кивнул он, очень внимательно. «О, вот еще что было!» Профессор Грин начала очередную байку. Фрост же вновь задумался, как опять поговорить с Лидией. Вечно все коридоры полны студентов. Случай представился после ужина. Вручив ему список необходимой литературы, профессор Грин отправила его в библиотеку. «Занесите в мой кабинет». С этими словами вручила листок с десятком наименований. «Я могу помочь», — вызвалась Рози. «Вы, как и остальные преподаватели, идите готовьтесь к последним лекциям этого полугодия», — остановила ее строгим тоном профессор Грин. «Впереди неделя зачетов». Дракон постарался сдержать вздох облегчения. Эта Рози уже порядком действовала ему на нервы. Поэтому, кивнув, он быстрым шагом отправился в библиотеку. Там получил указание от библиотекаря и направился в нужную секцию. «Ой!» — раздалось, когда теперь уже он наткнулся на Лидию. «Простите». Улыбка сама появилась на губах дракона. «Я ищу книги по списку и совершенно не смотрел по сторонам». Он успел взять девушку под локоть, чтобы не упала, и теперь требовалось очень много усилий, чтобы пальцы разжать. «Может, я смогу вам помочь?» — улыбнулась смущенно Лидия. «Я много времени провожу здесь и знаю нашу библиотеку отлично». «Буду премного благодарен». Фрост все же разжал пальцы и еще и сцепил руки за спиной. Так хотелось опять прикоснуться к девушке. Глава 15. Лидия. Так неожиданно было столкнуться с Коулом возле стеллажа, но сердце Лидии, сделав кульбит, радостно забилось. А от того, что он принял ее помощь, вообще едва не выпрыгнуло из груди. «Давайте ваш список», — произнесла, улыбаясь. Понимала, что наверняка выглядит как дурочка, но ничего поделать не могла. Похоже, так и случается симпатия с первого взгляда. Коул протянул ей лист, исписанный почерком профессора Грин. Этот почерк знали все студенты факультета растениеводства, и особенно хорошо — выпускники и нарушители дисциплины. «О, как интересно!» — Лидия вновь улыбнулась. «Прекрати!» — мысленно строго сказала самой себе. «Не веди себя, как влюбленная дурочка!» «Так, первая книга должна быть здесь». Она пошла вдоль стеллажа, перебирая пальцами по корешкам книг. «Вот», найдя нужную, вытащила из ряда и протянула Коулу. «Теперь следующая». Книги были большими и увесистыми. Одна из них стояла высоко, и Лидия, даже встав на цыпочки, едва до нее дотягивалась. Девушка оглянулась в поисках специальной лесенки. Ту опять куда-то переместили. Многие студенты легко доставали книги левитацией, но Лидия, магия в жизни которой появилась не так и давно, многие вещи делала так, как привыкла. «Позвольте мне». Коул протянул руку и накрыл ее пальцы своими. Лидию как током ударило, она аж подпрыгнула на месте. «Извините», — поспешила отдернуть руку. «Это статическое электричество, наверное». «Статическое или что?» «То?» — переспросил Коул. «Я такого не знаю». «Электричество». И, пожав плечами, быстро добавила. Только не спрашивайте, что это такое. Это привычная для нашего мира вещь, но как оно получается, я объяснить не смогу. С физикой я не дружу. И что такое физика, тоже не спрашивайте, пожалуйста. Это такая школьная дисциплина. Хорошо, не буду. Коул достал книгу. Но я бы с удовольствием послушал о вашем мире. Попасть мне туда возможности не представится, а мне очень интересно. Расскажете? Даже не знаю, что вам может быть интересно. Лидия с важным видом уткнулась в список книг. У нас нет магии. Мы пользуемся самыми обычными вещами. Я ведь даже в институте не училась. После школы забрали в академию. Все равно мне будет интересно. В голосе Коула не было ноток недовольства. Я совсем не представляю, как обходиться без магии. В магических мирах тоже не все владеют магией, заметила Лидия. Но всегда можно купить амулет или вызвать мага, парировал Коул. А как вы обходитесь? У вас же есть города. Лидия кивнула. Как вы в них живете? По-разному. Лидия достала следующую книгу из списка. «Я родом из довольно крупного города, миллион с чем-то жителей». «Как миллион?» Коул явно был поражен. «Вот так». Лидия развела руками. «И это еще не самый крупный город. Есть гораздо крупнее, намного». Лидия рассказывала о привычных вещах, а Коул на нее так смотрел, будто не верит ее словам. Хотя его понять можно. Она тоже не сразу поверила в то, что у нее есть магия, и она сможет учиться в магической академии в другом мире. Посчитала ректора и профессора Грин шарлатанами. Таких, выдающих себя за магов и экстрасенсов, на Земле полно. Поэтому удивление Коула ей было понятно. За разговором они собрали все книги по списку Коула и те, что нужны были ей. Вот только Лидия не могла забрать книги из библиотеки, поэтому отнесла их к свободному столу. «У вас очень странный мир», — подвел итог Коул. «Какой есть?» — Лидия смущенно опустила взгляд. «Спасибо за помощь». «Это вам спасибо». Коул опустил ладонь на стопку книг, которые положил на стол. «Без вас я не справился бы так быстро». «Всегда можно попросить о помощи библиотекаря», — хихикнула Лидия. «Прекрати, дурочка». Тут же одернула себя. «Вы гораздо симпатичнее», — тихо произнес Коул, и щеки у нее от этого простого комплимента просто огнем вспыхнули. «К сожалению, мне пора. Боюсь, профессор Грин будет недовольна задержкой». «Да, вам лучше поспешить», — согласилась Лидия. «Профессор очень не любит, когда ее указания не выполняются моментально. Но она потрясающий преподаватель». «Скажите». Коул, оглянувшись по сторонам, чуть наклонился к ней и понизил голос. «Вы не будете против, если я приглашу вас на прогулку?» «Не буду». Лидия почувствовала, что теперь горят не только щеки, но и уши пылают. «Тогда до встречи и спасибо за помощь». Коротко поклонившись, Коул подхватил внушительную стопку и зашагал на выход из библиотеки. А ошарашенная Лидия опустилась на стул, хотя впору было бежать на улицу, чтобы приложить к щекам снег. Выдохнув, она раскрыла книгу и попыталась сосредоточиться на учебе. Даже в школе у нее не случалась влюбленность, разве что в младших классах ходили за ручки с соседским мальчишкой. А тут... Лидия вздохнула. Она два раза видела Коула, но ее тянуло к нему, будто магнитом. Высокий, темноволосый, привлекательный. Вот, буквально несколько секунд назад стоял рядом с ней, и она была уверена, что хорошо его разглядела. А сейчас его образ будто смазывался. А еще почему-то казалось, что глаза у него голубые, словно льдистые. Хотя уверена, что цвет радужки темный. Глава 16. Лидия. От мысли, что ее пригласили на прогулку, в душе Лидии расцвели цветы. Она старательно прятала нежную улыбку, но мечтательность из глаз было не так просто скрыть. В сердце поселилось предвкушение. «Что, Лидия, запала на помощника?» — захихикали лесовички. В комнате они жили вчетвером, и три лисовички сейчас сидели на одной кровати, сложив ладошки на коленях и сверкая любопытными коричнево-зелеными глазами. «Не, ну так вроде ничего. Слишком высокий. И без бороды. И волосы короткие. И мак из него так себе». Принялись они перечислять недостатки. «Для Лидии сойдет», — заключили все три в один голос и расхохотались. Конечно, для такого изгоя, как она, любое внимание должно быть в радость. Лисовички весело смеялись и уже принялись обсуждать, как хорошо, что для Лидии нашелся хоть кто-то. А сама Лидия, взяв конспекты и учебники, устроилась за столом. Она хотела привычно сбежать от внешнего мира в учебу, но вместо записей видела лицо Коула. Яркие голубые глаза смотрели на нее тепло и без насмешки. Но тут сердце кольнуло сомнение. А не пошутил ли он? Вдруг решил просто поиграть. Нужно быть осторожнее и внимательнее, решила Лидия. Но все же было волнительно, когда же состоится их следующая встреча. А она состоялась на следующий день после обеда. Было пару часов до начала практики, и Лидия прогуливалась по переходу, вдыхая чуть морозный воздух, пахнущий свежестью. Зима здесь была мягкой, с редкими легкими морозцами, пушистым снегом и отсутствием каши под ногами. Сказочная. Все деревья в белоснежных нарядах, на колоннах забора шапки, оковка вся облеплена снежком. И все это искрится и переливается. «Вам нравится зима?» Лидия вздрогнула от неожиданно раздавшегося рядом голоса. «Добрый день!» — поздоровался с ней Коул. «Добрый!» — Лидия едва сдержала неприлично радостную улыбку. «Я не очень люблю зиму и холод», — ответила и заметила, как в глазах Коула мелькнула грусть. «В моем родном городе такая красота бывает нечасто. Дороги сразу начинают посыпать реагентами, снег превращается в воду, под ногами лед и снежная каша. Но иногда на деревьях оседает иней». «В моем родном городе». Коул оперся локтем об ограждение, встав к Лидии боком. «Зима очень долгая, многоснежная, и никто не посыпает снег этими как их там? И вообще, что это?» «Реагенты?» — спросила Лидия. Коул кивнул. «Такая специальная химия, чтобы снег даже зимой быстро растаял. Но мне не нравится». «Мне бы тоже не понравилось», — уверенно заявил Коул, выслушав рассказ. «У нас никто так не делает. Наоборот, строят горки, делают красивые ледяные статуи, помещают в них магические огни. Все это очень красиво светится». «О, наподобие ледяного городка!» Лидия нашла аналогию из своего мира. «У нас тоже зимой такие строят. И тоже подсвечивают. Бывают еще фестивали ледяных скульптур». У них нашлась общая тема. И Лидия неожиданно для себя разговорилась. Она с блеском в глазах рассказывала о том, как однажды побывала на таком фестивале. А Коул рассказывал о ледяных статуях, какие делают в его городе. Статуи драконов в полный рост, дивных цветов и всяческих животных. Он описывал это так ярко, что Лидия легко могла себе это представить. Вот бы это увидеть! Ей на самом деле этого хотелось. «Я бы мог тебя пригласить», — произнес серьезно Коул, и Лидии опять показалось, что вместо карих глаз видит голубые или светло-синие, как лед. «Куда?» — завороженная его голосом и взглядом спросила Лидия. Она боялась отвести взгляд, внимательно вглядываясь в глаза Коула. «Да, голубые и немного меняют оттенок». «Эй, Лидия!» выкрикнул Чарльз, разрушая волшебство момента. Обернулась к одногруппнику. «Опоздаешь, заучка? Или решила крутить любовь вместо учебы?» Хохоча парень побежал дальше, а щеки Лидии раскраснелись от злости и стыда. «Извини», — она повернулась к Коулу. Глаза его опять были темными. «Что за чертовщина?» «Я не...» Но подходящих слов подобрать не получалось. «Все нормально». Коул мягко накрыл ее пальцы своими. И снова она почувствовала непонятный жар. Но нам и правда пора. Профессор Грин не применит отчитать обоих. Да, она не любит опаздывающих. Согласилась Лидия, но оба не сделали ни шагу. Иди. Коул выпрямился. Не стоит жертвовать учебой. Да, опять согласилась Лидия. И вам тоже нужны хорошие рекомендации. Уже с нетерпением жду нашей новой встречи. С улыбкой произнес Коул, и сердце Лидии сделало кульбит. Я тоже. Развернувшись, она поспешила к себе в комнату, чтобы забрать учебники. В оранжерею она шла под смешки и едкие взгляды. Конечно, Чарльз уже успел всем разболтать. «Ха, Лидия, давай, не теряйся!» Кассия хлопнула ее по плечу. «Два неудачника, вы просто созданы друг для друга!» Глава 17. Дракон. «Неудачник? Он?» Фрост от этой фразы слегка опешил. Но если подумать, то да, действительно. Обожженный дракон, который не может найти свою вторую половинку. А осталось всего 5 лет. Несмотря на то, что прикосновения к Лидии разжигают в нем огонь, радоваться он не спешил. Лидия — человек, существо для их мира новое, и велика вероятность, что ничего у них не выйдет. Не стоит очаровываться раньше времени, чтобы не разочароваться вновь. Фрост помогал профессору Эйверли, но все время косился на студентов. Лидия так и притягивала его взгляд. «Что, кто-то приглянулся?» Довольно чувствительно пихнув его локтем в ребра, прошептала профессор. «И кто? Надеюсь, не дриада? Красавица, ничего не скажешь. Но характер...» Протянула многозначительно. Лидия не стал скрывать Фрост. «О!» Несколько удивилась Эйверли. «Хотя...» Она ненадолго задумалась. «В общем, очень даже да. Умная, старательная, милая. Жаль, что ничего не поделать с даром». «Для меня это не важно», — произнес чистую правду дракон. «Плевать на уровень дара, когда она может стать кем-то большим». «Ну, если так...» Профессор устремила взгляд на Лидию. «Хорошая девушка. Одобряю», — вынесла свой вердикт. О том, что дракон ни в чьем одобрении не нуждается, Фрост промолчал. Все его мысли были сосредоточены на том, как пригласить Лидию на свидание. В стенах Академии сделать это проблематично. Поскольку он не студент, приходится вести себя очень осмотрительно. А до бала маскарада осталось всего ничего. Сегодня утром в столовой ректор торжественно объявил дату и время начала. Звездочеты и предсказатели рассчитали все до минуты, когда само мироздание будет благоволить желающим заключить брачный союз. Поэтому студенткам старшего курса было не до занятий. Кругом все шептались о платьях и украшениях. Даже лесовички и прочие младшие расы. И только Лидия ни разу не обмолвилась о бале. Почему? Еще одна загадка. Об этом он и спросил на следующий день Лидию. Фрост просто дождался, когда она пойдет на выход из столовой, и предложил. «Не откажете прогуляться, если нет, конечно, других планов». И пусть на них смотрели с любопытством, тянуть нельзя. До бала неделя. «Я только куртку возьму», — мягко улыбнулась Лидия. «Встретимся у выхода в галерею». «Буду ждать с нетерпением», — кивнул Фрост. Это на самом деле так и было. Он успел сходить к себе и тоже прихватить куртку. И теперь расхаживал туда-сюда, поглядывая в коридор, где должна была появиться Лидия. Предвкушение. Ему не терпелось остаться с девушкой вдвоем. В этой открытой галерее прогуливающихся было немного. Студенты и преподаватели спешили укрыться за стенами академии. «Извините, я опоздала», — произнесла Лидия, смущенно улыбаясь. Как Фрост не вглядывался, стоило на мгновение перевести взгляд на горы вдали, как пропустил ее появление. «Вовсе нет», — с улыбкой произнес Фрост. Да он за долгие годы столько не улыбался, как за эти 2 дня. Улыбка просто сама наползала на губы. Лидия была такой забавной в застегнутой на все пуговицы куртке. Шапку натянула до самых бровей, обмоталась шарфом и сейчас натягивала рукавички. Тогда как он даже не застегнулся. Ему совершенно не было холодно. Я торопилась сбежать. Лидия сделала пару шагов в галерею. Хотя бы здесь нет этих разговоров о бале и будущих мужьях, платьях и прическах. «Вам не нравятся балы?» — уцепился за ее фразу Фрост. «Чем плохи платья и будущие мужья?» «Наверное, ничем». Лидия пожала плечами. Она медленно побрела вперед. «Договаривайте». Фрост зашагал следом. «Мне интересно узнать, чем вам не угодил бал. Это грандиозное событие». «Всем угодил», — тихо произнесла Лидия. «Это мои личные заморочки, скорее. Нелегко быть объектом насмешек. Знаете, у нас на земле есть сказка о Золушке. И вот хочется явиться на бал красивой, и чтобы все ахнули. Только хоть здесь мир и волшебный, а без денег все равно грустно. Не обращайте внимания». Отмахнулась она. «Девушки любят все усложнять. 8 балов пережила, и этот переживу. Зато мне не грозит стать предметом торга». «В каком смысле?» Фрост ловил каждое слово. «И сегодня же прикажет Агнару узнать, что там за Золушка такая». «Но я росла в другом обществе, и для меня странно выбирать себе пару вот так», ответила Лидия. «Хотя и у нас тоже существуют договорные и династические браки, но все равно для меня это странно». «А если это единственный способ обзавестись женой и наследниками?» Вопрос для Фроста не был праздным. «Допустим, если жених уродлив, но у него титул и много денег, все это нужно кому-то передать? Как, например, правителю северных земель?» «Ледяному дракону?» Лидия остановилась и подняла взгляд на Фроста. «Знаете, Коул, о нем ходит столько слухов, и я уверена, большая часть из них — преувеличение». Сердце Фроста пропустило удар, а потом забилось сильнее. Кажется, само мироздание решило помочь ему. «Я с удовольствием выслушаю парочку», — насколько мог легко, произнес он. Глава 18. Лидия. «Не находите, что некрасиво обсуждать кого-либо за его спиной, тем более не зная лично?» Взгляд Лидии стал строгим. «У нас обыкновенный светский разговор». Коул взял ее под руку по всем правилам приличия и повел дальше по галерее. «Особенно в свете обсуждения выбора невесты или жениха. Это поможет нам понять разницу в нашем воспитании и лучше узнать друг друга». «Хорошо», — сдалась Лидия. «Бедный дракон. Сейчас на его примере она попробует объяснить культурные различия 2 миров. Кассия утверждает, впрочем, как и все остальные, что правитель северных земель — жуткий урод с ледяным сердцем. Что он пристает ко всем девушкам, а, получив отказ, замораживает их и потом разбивает эти ледяные статуи». «Вы в это не верите?» — заинтересованно спросил Коул. «Мне кажется, они сильно преувеличивают», — ответила Лидия. «Скрыть пропажу сотен, если не тысяч девушек, просто невозможно. А где ставить все эти статуи? Только если парк скульптур организовать. Если в комнатах расставлять, то они растают». «Вы очень логично рассуждаете». В голосе Коула были слышны нотки одобрения. «Но это не объясняет, почему богатый дракон, да еще и правитель, не женат». «Я не так давно живу в вашем мире», — медленно начала Лидия, подбирая правильные слова. «Да и то в основном в стенах Академии. Круг общения у меня небольшой, основной источник знаний — книги. Но у драконов, как и у оборотней, сложности с выбором пары. Возможно, правитель просто не встретил ее». «Как бы он встретил, если не выбирается из дворца?» — задал Коул следующий вопрос. «Это да», — вздохнула Лидия. «Если слухи хоть отчасти правдивы, то мне его очень жаль. Мне кажется, насмешки пережить тяжело даже дракону. И если он обозлился, то имеет на это полное право. такие как Кассия или Ада, с удовольствием едко пройдутся по внешности и происхождению. А постоянные насмешки и издевательства могут просто уничтожить самооценку. Лидия знала, о чем говорит. Она дни считала до момента, когда покинет этот заповедный серпентарий элитных отпрысков. О чем и сообщила Коулу. Этот молодой мужчина вызывал к себе непреодолимое доверие. Ему хотелось рассказать все-все. Она рассказывала о своих мыслях, даже не задумываясь, почему так разоткровенничалась. «Но я через полгода получу диплом и буду работать», — продолжила она. «А бедный дракон не может так легко отказаться от своего места. Это ужасная ответственность — быть правителем. От твоих решений зависит благополучие подданных. Нужно непременно жениться или выйти замуж и найти подходящую под все требования пару. Какая уж тут любовь?» «Действительно», — хмыкнул Коул. «Но к правителю в любом случае должна быть очередь из невест». «Но, предположим, он все же покрыт шрамами». Лидия принялась рассуждать дальше. И вот невеста смотрит с жалостью. Одна, вторая, третья. «У меня мама работает в больнице. Я видела, как порой брезгливо смотрят окружающие на людей с травмами. И вот это тянется годами. Знаете, она остановилась и с вызовом задрала подбородок. Я бы тоже не выдержала и заморозила очередную невесту. Их все равно интересуют только деньги и положение. Это же будет не семейная жизнь, а настоящий ад». «Что такое ад?» Фрост ухватился за незнакомое слово. Пришлось в меру своего разумения объяснять, что она под этим подразумевает. Еще одно культурное различие. «То есть вы бы замуж ради денег и положения не пошли?» — сделал вывод Коул. «Пошла бы», — ответила Лидия честно. И у ее собеседника вытянулось лицо. «А куда бы я делась, будь дочерью богатого и знатного рода? Пришлось бы исполнять долг перед семьей». «А, вы в этом смысле?» Облегчение явно читалось в словах Коула. «Ну да, я как-то не смотрел под этим углом». «К счастью, я просто девушка с земли», — улыбнулась Лидия. «И у меня, в отличие от Ады или Кассии, есть возможность выбора. Мне не нужно соревноваться за мужа». «И вас не смутит, если за вами начнет ухаживать бедный или с увечьями?» Такого вопроса от Коула Лидия не ожидала. «У нас говорят, что человек ко всему привыкает. Деньги можно заработать, было бы желание и стремление. А за непривлекательной внешностью могут скрываться прекрасные качества. К тому же красота в глазах смотрящего», — закончила она. «Какое интересное выражение», — задумчиво произнес Коул. «Что-то в нем есть». «Думаю, вам не стоит переживать на этот счет», — тихо сказала Лидия и пошла дальше. «Так вы пойдете на бал?» Коул, кажется, решил сменить тему. «Не пойти я не могу». Лидия дошла до небольшого балкончика, выступающего из стены галереи, и шагнула на него. Вид на заснеженные горы и скованное льдом озеро открывался просто волшебный. «Так что да, я там буду». «Тогда я смею просить вас оставить мне несколько танцев». Коул шагнул следом, встал рядом и взял ее руки в свои. И опять Лидии показалось, что луч зимнего солнца, упавший на лицо Коула, подсветил льдистые глаза, а его пальцы обжигали даже через толстые рукавички. Глава 19. Дракон. Поздним вечером этого же дня в кабинете ректора Доугласа было уже два дракона. Верный Агнар примчался по первому зову своего правителя. «Нужно раздобыть сказку про какую-то Золушку». Фрост смотрел на своего советника. Он снял кулон и сейчас был в своем истинном облике. «Там тоже что-то про бал». «Первый раз про такую слышу», — развел руками Агнар. «И где я ее найду? Нам на землю нельзя». «Думаю, господин ректор тебе поможет», — улыбнулся Фрост. У него больше опыта общения с людьми. Завтра утром я хочу знать, что это такое. Но лорд Фрост, даже ректор от такого растерялся. Каким образом? Думайте. Дракон спокойно пил чай с маленькими кремовыми пирожными, украшенными свежими ягодами. Но завтра утром я хочу получить результат. Или я просто увезу Лидию без всякого бала. И вы, ректор Доуглас, не сможете сказать, что правительница северных земель была найдена на балу в вашей академии. Ректор недовольно прищурился. Он пытался взглядом прожечь дыру в драконе. Это же чистой воды шантаж. Хорошо, согласился ректор. Все равно выбора не было. Тогда я откланиваюсь. Фрост одним глотком допил чай. Поднялся из кресла, издевательски поклонился и, прихватив пирожные, добавил. Не буду вам мешать, господа. Когда правитель аккуратно закрыл дверь кабинета, дракон и ректор переглянулись и дружно вздохнули. Лидия в академии не единственный человек. Ректор барабанил пальцами по столу. К счастью, дракон откинулся на спинку кресла и поднес свою чашку к губам. Мы просто применим заклинание и все узнаем. А студентки ничего помнить не будут. Ой, устало вздохнул ректор. Дракона этот спектакль не тронул. Агнар был готов пойти на что угодно, лишь бы правитель обзавелся парой. Время поджимает, там уже братец зубами щелкает на трон. Так что испуг студенток его вообще не волновал. Он спокойно пил чай, пока ректор готовил зелья и амулеты. Вскоре пригласили первую девушку. Как оказалось, выяснить, кто такая Золушка, было легко. Сложнее было догадаться, что под этим подразумевала Лидия. Но и тут большой тайны не было. Случайно оброненный вопрос «Так как связаны эта Золушка и желание пойти на бал простой студентки?» был в полной мере раскрыт одной из тех самых простых студенток. Так что утром в кабинете ректора завтрак был на троих. «В общем, мой мальчик», — Агнар смотрел на правителя, — «тебе предстоит стать феей крестной. Необходимо собрать Лидию на бал». «Так просто?» Фрост даже не донес вилку с омлетом до рта. «Все равно связи не улавливаю». «Земля — не магический мир», — позволил себе вмешаться ректор. «Это вера в чудо. Не стоит по этому поводу слишком загоняться. Просто примите как данность и культурное различие». «Значит, нужно платье», — кивнул Фрост и, наконец-то, положил омлет в рот. «Еще туфли, украшения и, прошу меня простить, белье». Агнар даже немного смутился. «Думаю, у Лидии нет подходящего под открытые платья». «Значит, нужны мерки», — озвучил новый приказ Фрост и продолжил завтракать. Ректор и Агнар вновь понимающе переглянулись. Кто их будет снимать, вопрос не стоял. «А завтра я отправляюсь в Северные земли», — продолжил Фрост. «Вечером вернусь. А ты, Агнар, проследишь, чтобы все было готово». «Как прикажете», — склонил голову старый дракон. «Головой отвечаешь», — отчеканил Фрост. После завтрака Фрост отправился на свое рабочее место под личиной Коула. Ему хотелось, чтобы поскорее настал перерыв в занятиях, чтобы вновь увидеться с Лидией. Он много раз обдумал ее слова, их вчерашний разговор, и это обнадеживало. Но прогулки не состоялось. Лидия готовилась к какому-то зачету. Огорченный Фрост даже немного грубо отверг попытки Роузи завязать разговор. «Бедная студенточка, значит, приглянулась», — прошипела она. «И что только в ней нашел?» Фрост не ответил. Как объяснить это чувство, когда хочется видеть только ее, слышать только ее, касаться только ее? Да и не собирался он ничего объяснять. Счастье любит тишину. А вечером, снова в кабинете заметно нервничающего ректора, Фрост получил листок со всеми мерками. На счастье ректора, оба дракона решили отправиться к себе немедленно. Как только они исчезли из академии, Доуглас полез в шкафчик с зельями, достал пузырек успокоительного и выпил его залпом до дна, хотя нужно было разбавить кувшином воды. 4 дня, и он уберется отсюда, — размечтался ректор. Увы, мечты так и остались мечтами. Глава 20. Лидия. И эти 4 дня промелькнули для Лидии незаметно. О Бали она думала меньше всего. Все ее мысли занимал Коул. Первая влюбленность росла с каждой минутой все больше. Увы, вечерами им встречаться не удавалось, но непременно была ежедневная послеобеденная прогулка. На их счет даже зубоскалить остальным студенткам было некогда. Бал стремительно и неотвратимо приближался, вгоняя в панику представительниц родовитых семейств. Даже на занятиях они могли обсуждать только платья, прически и украшения. Знания в этот поток вклиниться просто не могли. После грандиозного праздника будет целых 3 выходных, чтобы студенты и не только успели прийти в себя. Потом состоится зачетная неделя, и лишь затем студенты старших курсов будут отпущены на каникулы. Младшие курсы ушли на каникулы перед балом, чтобы не слонялись тут, выглядывая интересное. А интересное сегодня происходило. Горничные, парикмахеры и прочие мастера красоты собирали на бал представительниц родовитых семейств. Но никто не ожидал, что у Лидии тоже будет помощница. «Студентка Архипова кто?» На пороге комнаты возникла строгая мадам. «Вы?» Она остановила острый взгляд голубых глаз на Лидии. Той оставалось лишь кивнуть. «Прекрасно. Вносите!» Махнула кому-то в коридоре дама. «Ого!» В один голос выдохнули лесовички, пока Лидия пыталась прийти в себя. В комнату 2 девушками было внесено несколько коробок. «Это для меня?» Едва слышно прошептала Лидия. Голос от волнения сел. «Что там?» «Платье, туфли, прочее», — отчеканила дама. «Я помогу вам собраться на бал». «Это ошибка». Лидия, наконец, совладала с голосом. «Я не заказывала, да и денег у меня нет». «Это подарок от феи крестной». Слова дамы, которая так и не представилась, ничего не прояснили. «В этом вы не можете пойти на бал». Она кинула взгляд на висящее на плечиках платье. Лидия понимала, что оно скромное, да и надевала его уже пару раз. Коул ее в этом платье не видел, а до остальных ей дела не было. «А вы займитесь своими делами». Удостоились ледяного взгляда лесовички. «Начинаем». Помощницы открыли коробку с платьем, и Лидия и лесовички потеряли дар речи. Платье было восхитительным. Настоящее бальное платье. Пышное и воздушное, сшитое из шелка и прозрачной вуали, расшитое серебром и украшенное тканевыми цветами. «Как настоящее!» Грета медленными мелкими шажками подошла поближе и протянула руку, чтобы потрогать платье. «Руки!» Хлесткий удар заставил спрятать ладони за спиной. «Леди Лидия, переоденьтесь в подобающее белье и накиньте халат. Времени немного, нужно сделать прическу и макияж». «Но...» — хотела возразить Лидия, вот только никто ее слушать не стал. Хорошо разрешили переодеться в ванной комнате. Потом усадили перед большим зеркалом, которое неизвестно как взялось в комнате, и началось. Лидию накрасили, это заняло совсем немного времени. Потом прическа. Волосы завили и уложили в сложный, изящный узел. «О, нет!» — испуганно произнесла Лидия, когда дама раскрыла шкатулку. Таких мелких шпилек, украшенных драгоценными цветами, она не видела никогда. Издалека их можно было бы принять за снежинки. Лисовички, усевшись на одну кровать, раскрыв рты, наблюдали за преображением скромницы, которая на их глазах превращалась в красавицу. Блестящие каштановые волосы сверкали россыпью драгоценных мелких цветов. Карие глаза стали похожи на янтарь, тонкие черты лица, длинные ресницы веером, изогнутые луком брови и пухлые подкрашенные губы. Добавить к этому изящный носик и высокие скулы, и перед вами портрет хрупкой, нежной красавицы. Из украшений только длинные серьги, где драгоценный металл оплетает кристаллы, а большего и не требовалось. Платье было таким же нежным, как и девушка, которой оно предназначалось. Село идеально, плотно облегая грудь и подчеркивая тонкую талию. Лидия вдруг стала воздушной, на нее даже дышать страшно было. Туфельки тоже пришлись в пору. На удобных каблуках и расшитые серебряной нитью, украшенные россыпью мельчайших кристаллов. Кто бы ни была эта фея крестная, она обладала очень тонким вкусом. «Ваша маска!» Дама подала Лидии бело-серебристую маску, подходящую под платье. «Приятного вечера!» Дама и ее помощницы так стремительно покинули комнату, что Лидия едва успела крикнуть им в спины спасибо. «Ада и Кассия сдохнут от зависти!» — хохотнула Грета. «А кристаль облысеет!» — с самым довольным видом рассмеялась Эсма. «Кто-то явно натихоню Лидию глаз положил», — заключила Фрида. «Неужели простяк Коул так богат? Вот Кассия позеленеет!» Три пары глаз уставились на Лидию, но она могла лишь пожать плечами. Очень хотелось, чтобы это был Коул, но вряд ли. Он не производил впечатления аристократа из богатой семьи. Тогда кто? От этого сделалось страшно. Если это не Коул, Лидия сделает все возможное, чтобы вернуть подарок и отказаться от отношений. Ее сердце уже выбрало замечательного молодого мужчину. У них схожие взгляды и вкусы, положение. Не нужен ей никто другой, пусть хоть принцем окажется. Глава 21. Лидия. В положенное время студенты старших курсов начали собираться у крытой галереи, ведущей в отдельную часть академии. Стоило подойти к распахнутым резным дверям, которые обычно крепко заперты, как глазам открывалось настоящее волшебство. Галерея была подобна ледяной пещере. Свисали резные сосульки, оконное зеркало затянули морозные узоры. Даже сугробы были, и в воздухе порхали снежинки. А стоило только ступить за двери, как под ногами начинал похрустывать снег. Конечно, все это были иллюзии, но все казалось очень реальным. Лидия, подхватив подол, шагнула на заснеженную тропинку. На девушку поглядывали с любопытством, но узнать, кто из студенток скрывался под масками, было той еще задачей. Девушки умеют менять свою внешность до неузнаваемости. С парнями было куда как проще. Сзади шли лисовички и хихикали. Они сообщили Лидии, что решили никому не говорить, что она — это она. «Вот и вытянутся морды наших красоток!» — хохотали они. А Лидия ощущала себя Золушкой, пробравшейся на бал. Ловила восхищенные взгляды и только в ответ улыбалась. Она шла медленно, расправив плечи с гордо поднятой головой. Не зря же их тут продолжали гонять по этикету, танцам и прочим светским наукам. Лидия шла по галерее, а сердце ее стучало с каждым шагом все сильнее. Мелодичная музыка манила, звала присоединиться к танцам. И нарядные студенты, соревнуясь в блеске с ледяными украшениями, спешили в большую залу, чтобы поскорее начать веселиться. Распахнутые двери были будто вырезаны изо льда, сверкали гранями узоров и отражали свет разноцветными бликами. Да и сам зал был украшен сосульками и снежинками. В дальнем углу сверкала огнями огромная елка, украшенная шарами и гирляндами. В воздухе витал запах мороза и хвои. Лидия вдохнула его полной грудью, с детства знакомый запах. Еще бы мандарины. Вокруг стоял шум и гам, смех, шепотки. Студенты, сбившись в яркие стайки, возбужденно перешептывались. Они не скрывали своего интереса. Но как в этой толпе найти не студента, а претендента на руку? Впервые Лидия не чувствовала себя на балу изгоем. Даже самые взыскательные модницы не нашли бы к чему придраться. Некоторых Лидия узнала. Аду не узнать было невозможно, как и ее подруг Кассию и Кристаль. Они стояли втроем и разглядывали всех входящих. Девушки их не очень интересовали, как и сокурсники. Каждая из них жаждала подцепить лорда. Лидия взяла напиток и отошла в сторонку. Лесовички устроились у стола, уставленного всевозможными закусками. Младшие расы образовали свои кружки по интересам. Лидию же волновало, сможет ли она узнать Коула. Сможет, по глазам. Таким взглядом на нее никто и никогда не смотрел. Да и он же должен узнать платье, которое подарил. А если это не он? От испуга сердце сбилось с ритма. Девушка поспешила отогнать эту мысль подальше. Это Коул. Больше она никому не говорила о сказке, а жители этих миров ее просто не знали. Гости все пребывали и пребывали, и Лидия с сожалением признала, что Коула она узнать не сможет. Да, она знала его рост, цвет волос и телосложение, но подходящих под эти параметры парней слишком много. Если вы заранее не договорились, то шансов нет. Оставалось надеяться, что Коул сам к ней подойдет, ведь он просил танец. Лидия тоже следила за входящими. Последним в залу вошел ректор. Он не скрывал своего лица под маской. Ректор Доуглас с важным видом прошел к елке и развернулся лицом к собравшимся. Музыка тут же стихла. Даже иллюзорные снежинки перестали сыпаться с потолка. «Дорогие гости и выпускники!» — важно начал ректор. «Рад приветствовать всех на традиционном балу в день смены дат. Сегодня само мироздание помогает исполнению желаний. Загадывайте, мечтайте, но помните о законах магии». По залу прокатились смешки. Также в эту ночь мироздание ведет сердца друг к другу. Напоминаю, что маски можно снять только если вы уверены в своем выборе и готовы назвать свое имя. А сейчас первый танец. С потолка вновь посыпались искрящиеся снежинки. Они оседали на прическах девушек и плечах парней. Пару мгновений лежали, а потом, сверкнув искоркой, исчезали. Оркестр вновь заиграл нежную мелодию. Лидия знала все танцы, и этот похож на земной вальс. Ректор первым подал руку одной из преподавательниц и повел ее в центр залы. Следом потянулись другие пары. Вот красным огнем вышла Ада, изумрудной зеленью сверкнула Кассия. Кристаль была похожа на золотой цветок, нежный и хрупкий. Пар становилось все больше, они кружились под дивную музыку. Лесовички тоже мелькали среди танцующих, а Лидия так и стояла в сторонке. Кто-то пригласил стоящих рядом студенток, они упорхнули яркими птичками. А к ней никто так и не подошел, хотя поглядывали многие. Двое даже сделали в ее сторону несколько шагов, но потом отвели взгляды и выбрали других девушек. Лидия не понимала происходящего. Хотя, что тут понимать, ее просто узнали. Нельзя же всерьез надеяться на полное инкогнито. Но где же Коул? Не смог? Передумал? Или платье не его подарок? Настроение стремительно падало. Вот уже была готова сорваться первая слезинка, когда перед ней остановился мужчина в маске и протянул руку. «Окажите мне честь». Глава 22. Лидия. Лидия подняла взгляд на незнакомца и улыбнулась. Она узнала голос, а в прорезях маски с озорным блеском на нее смотрели карие глаза. Сердце едва не выпрыгнуло из груди. Значит, это платье — его подарок. Облегчение прошлось мурашками по коже. Коул не был одет в роскошный костюм. Наоборот, отличался от других строгостью и сдержанностью наряда. Но это совершенно не важно. С радостью. Она, вдруг оробев, осторожно вложила свои пальцы в протянутую ладонь. И вновь от кончиков пальцев по всему телу будто электрический разряд пронесся. Она едва руку не отдернула. В ту же секунду показалось, что глаза Коула сменили цвет. Но ничего спросить не успела. Коул повел ее к танцующим. Закружил Лидию в танце. От его близости и легкого запаха мороза кружилась голова. Лидия не замечала никого вокруг, смотрела только на Коула. Да, это было волшебство. От ощущения счастья невозможно было сдержать улыбку. Лидия кружилась в танце, чувствуя себя легко и свободно. Она не думала о рисунке танца. Коул уверенно вел ее среди танцующих пар. Они, в отличие от остальных, не разговаривали, лишь неотрывно смотрели в глаза друг другу. Обоим хотелось, чтобы эта музыка длилась вечно. Но мелодия начала затихать, пока вовсе не прекратилась. «Ты подаришь мне второй танец?» — спросил Коул, мягко улыбаясь. «Я подарю тебе все танцы!» С жаром ответила Лидия и, смутившись, опустила взгляд. Не умеет она кокетничать и флиртовать. И вот уже они кружат по зале в следующем танце. Лидии хотелось снять маску, пусть невесомую и почти неощутимую, но все равно мешавшую. Но сделать она этого пока не могла. Танец сменялся танцем, и Лидия совсем запыхалась, тогда как ее партнер, кажется, совсем не устал. «Может, отдохнем?» Коул легко вывел ее из круга танцующих. «Не откажусь», — выдохнула Лидия. Сердце так стучало, будто собиралось выпрыгнуть из груди. Коул отвел ее к столику на двоих, помог сесть. Тут же подбежал официант. «Ты выглядишь так, что у меня слов нет», — признался Коул. «Красивее всех». Щеки Лидии вспыхнули. И как хорошо, что большая часть лица скрыта маской. «Спасибо за платье», — искренне произнесла она. «Оно создано для тебя». И Лидия по этой фразе так и не смогла понять, это фигура речи или... Но кто бы мог сшить такой наряд за считанные дни? Но ведь это магический мир. Оно чудесное. Она сделала вид, что расправляет подол. «Не чудеснее тебя». Следующий комплимент заставил ее бедное сердце петь. Но договорить ему не дал официант, принесший напитки и закуски. Коул взял бокал. «За мечты!» Он легко коснулся своим бокалом бокала Лидии. А ей показалось, что за этой короткой фразой стоит нечто большее. Она лишь согласно кивнула и сделала глоток. Они говорили обо всем и ни о чем. Обсуждали украшения залы и музыку, еду и напитки, строили догадки, какой же фейерверк будет. И оба обходили самую волнительную для них тему. Снова танцевали. Лидия не желала другого партнера. Она наслаждалась каждым мгновением бала. А время бежало быстрым горным ручейком. Стрелки стремительно приближались к полуночи. Музыка стихла, и ректор взял слово. «Пять минут до полуночи», — торжественно произнес он. «Следующий танец — танец пар. Если вы не уверены, не выходите. Потерпите немного, и следующий танец будете вольны танцевать с кем захотите. А сейчас прошу». Он сделал приглашающий жест рукой. Первой в центр залы выплыла Ада. Под руку с высоким жгучим брюнетом. Ее глаза торжествующе блестели, на губах цвела улыбка победительницы. Кассию вывел высокий, гибкий молодой человек, в каштановых волосах которого виднелись мелкие листочки. Лидия увидела, в какой растерянности Кристаль. Ее кавалер, поклонившись, отошел к тем, кто сейчас не собирался танцевать. Красавица топнула ножкой и зло сжала губы. «Нам пора». Коул взял Лидию за руку и повел к немногочисленным парам. «Музыка!» — ректор взмахнул рукой. Сам танец мало кого интересовал. Большинство ждало снятия масок. Интересно же было, кто кого выбрал. С первым ударом часов музыка оборвалась. Танцующие начали снимать маски. Рядом с Лидией и Коулом оказалась Ада. Она не скрывала своего торжества. Ее выбрал младший отпрыск одного из крупных и богатых вампирских кланов. Кассия тоже сделала отличную партию. Но, снимая свою маску, Лидия совсем не ожидала того, что случится дальше. «Ты?» — вскрикнула Ада. «Откуда у такой нищенки деньги на это платье?» От ее крика все растерялись, даже выбравший Аду вампир. «Ада Ливадийская, ведите себя прилично!» Коул сдернул свою маску. Он встал между Лидией и вампиршей, загораживая свою избранницу спиной. «А с каких пор на бал пускают каких-то нищих помощников?» — взвизгнула Ада. «Кажется, я поспешил с выбором». Сквозь стиснутые зубы выдавил из себя вампир. Поклонившись, он пошел прочь. «Нет!» — буквально взревела Ада и кинулась на Лидию. А дальше произошло невероятное. Глава 23. Лидия. «Стоять!» Таким уверенным и ледяным тоном произнес Коул, что Ада растерялась. Дракон почувствовал угрозу своей паре и разозлился. Никакие амулеты уже не способны были удержать личину. Зал ахнул, когда в истинном виде предстал правитель северных земель. Ада в ужасе закрыла рот руками. Она совершенно растерялась, с нее слетела вся самоуверенность. Коул не произнес больше ни слова, только взглядом указал, чтобы уходила, и Ада сорвалась с места. Коул обернулся к Лидии. Все присутствующие в зале замерли, затаив дыхание. «Так вот, почему мне казалось, что глаза у тебя льдисто-голубые», — прошептала пораженная Лидия. Она смотрела на молодого мужчину, половину лица которого покрывали безобразные шрамы, уходящие по шее за высокий ворот рубахи. Лидия точно знала, кто стоит перед ней. Слишком много было разговоров о правителе северных земель в последнее время. Вот кто скрывался под личиной простого помощника, стремящегося стать преподавателем. Она не знала, что делать, поэтому просто присела в глубоком реверансе, как и подобает приветствовать правителей. Коул, или как его теперь зовут, взял ее под локти и потянул вверх, чтобы встала. «Идем». Потянул ее из центра зала к балконным дверям. Лидия и не подумала сопротивляться. Шла на дрожащих ногах, чувствуя спиной жалящие взгляды. Хорошо, что у нее не такой тонкий слух, как у оборотней, иначе бы шепотки за спиной привели ее в полную панику. За их спиной двери тут же закрылись, отрезая от зала взорвавшегося шумом голосов. «Вот это бал-маскарад в этом году!» «Разговоров хватит на десятилетие!» Коул снял свой фрак и накинул на плечи Лидии. Еще прошептал согревающее заклинание. Ему такой легкий мороз совершенно не причинит вреда. «Значит, не Коул?» Лидия вцепилась в полы фрака. Морозный запах сразу усилился. «Значит, то, что она списала на погоду, это запах самого дракона?» «Мое полное имя — Адальрик Фрост Халстейн», — ответил мужчина. «Я правитель северных земель. Как видишь, мой истинный внешний вид не способствует поиску пары. И вы решились на маскарад. Лидия горько улыбнулась. Я тоже не в восторге от затеи, признался Фрост. Но мне пришлось пойти на эти крайние меры. Лидия, он сделал шаг к девушке. Я смог найти тебя. Ты моя пара. Слабенький маг с земли? Лидия смотрела прямо в льдистые глаза. «Я не пара правителю ледяных драконов». «Может, правителю и не пара», — усмехнулся Фрост. «Но я точно знаю, что ты пара мне. Разве ты не чувствуешь?» Он дотронулся до ее пальцев. «Это не электричество. Это магические искорки. Они означают, что мы пара. И только от нас зависит, что мы сделаем с этим даром». «Я не могу в это поверить». Лидия неверяще качнула головой. «А ты поверь». Улыбнувшись, Фрост наклонился и поцеловал Лидию. Осторожно, легко, мягко накрыл ее губы поцелуем. Первым поцелуем в жизни Лидии. Она стояла не в силах пошевелиться, но с каждым мгновением жар все больше разрастался в теле. Лидия, стоя на балконе, совсем не мерзла. Голова кружилась от поцелуя, ставшего чуть более сильным, страстным. Положив ладони на грудь дракону, почувствовала под рубашкой шрамы. Кто такое совершил с существом с такой регенерацией? Но эта мысль вылетела из головы, сметенная поцелуем. В ней разгоралась страсть, надежда, желание. Лидия поддалась этому вихрю чувств, робко отвечая. Чувственный вихрь туманил разум, и Лидия не сразу поняла, что ей стало слишком жарко. Она вся была во власти какой-то истомы. «Ты горячий?» — выдохнула она. «Коул!» — Лидия отстранилась. «У тебя жар!» Она спешно отдернула руки. «Как не вовремя!» Рычаще выдохнул дракон. Растерянно оглянулся и спешно отошел подальше от Лидии, к самому краю балкона. «Отойди к стене и присядь!» — выкрикнул он. Его лицо исказило боль, тело корчилось, будто в сильнейших муках. Лидия отбежала к стене и вжалась в нее. «Что происходит?» — крикнула, но ответа не получила. Правитель драконов взревел не своим голосом, вокруг него закружилась метель. Двери на балкон распахнулись, и первым выскочил ректор. «Не подходите!» — выкрикнул он. «Первый оборот!» Лидия ничего не поняла, только расширенными от ужаса глазами наблюдала, как Коул, находящийся в центре метели, падает с балкона. Крик, полный боли, вырвался из нее. Но спустя мгновение в небо взмыл, сверкая острыми гранями, белоснежный дракон. «Так, идите все отсюда!» Ректор заклинанием вытолкал зевак обратно в зал и запечатал двери. Вот он был доволен, своего добился, а Аде давно надо было щелкнуть по носу. Лидия же, не в силах усидеть на месте, побежала к перилам. Она неотрывно следила за полетом белого дракона в темном зимнем небе. Пугающее и одновременно завораживающее зрелище. Окрестности огласил мощный рык, и дракон начал снижаться. Такой махине легко было, стоя на земле, дотянуться головой до балкона. «А глаза у тебя прежние», — улыбнулась Лидия, протягивая руку и дотрагиваясь до морды дракона. Осмелев, она поцеловала его в морду. Дракон смешно фыркнул. Глава 24. Фрост. Не так он собирался обо всем рассказать Лидии, не в толпе народа. Но Ада Ливадийская спутала ему все планы. И драконья сущность, проявлявшая себя крайне неохотно до этого момента, решила, что его паре грозит опасность. Сдержаться уже просто не получалось, и истинный облик прорвался сквозь личину. Фросту дела не было, как воспримут его студенты и гости. Волновала реакция только одной единственной девушки. И то, что Лидия с криками не убежала, не упала в обморок и не устроила истерику, вселяло надежду. Она грациозно присела в низком реверансе, оказывая уважение. Не хотелось ему дольше ни мгновения находиться под взглядами такой толпы. Все с жадностью готовы были ловить каждое слово, каждый жест, и Фрост решил увести Лидию. Только выйдя на балкон, осознал, что нужно было увести девушку в галерею. Там тепло хотя бы. В глазах Лидии он видел шок, неверие, настороженность, но не было заметно жалости и брезгливости. И от прикосновений по телу рассыпались искорки, готовые зажечь огонь любви. И первый поцелуй действительно разжег огонь. Прикосновение к мягким губам желанной девушки пробудило в драконе силы. Фрост с огромным трудом разорвал сводящий с ума поцелуй. Лидию хотелось целовать бесконечно долго, а еще лучше забрать в свои покои. Но сейчас драконья сущность рвалась наружу. Он уже не надеялся дожить до этого дня. Дня первого оборота. Оставалось каких-то 5 лет до истечения срока, и тогда бы он потерял вторую ипостась навсегда. Трон тоже пришлось бы уступить. И вот сейчас его тело выкручивала боль. Первый оборот, да еще в таком возрасте, это очень больно. Но Фрост радовался этой боли. Она принесла в его жизнь кое-что очень важное. И именно об этом он сообщил мощным ревом в небесах. У него есть любимое, и он может летать. Ощущение полета ни с чем не сравнимо. Мощь в размахе широких крыльев. Фрост с упоением совершил свой первый короткий полет. С высоты он видел, с какой тревогой, но и с каким восхищением смотрит на него Лидия. И в первый раз за много лет он был счастлив. Сделав еще один небольшой круг, Фрост опустился на землю. Его голова доставала до балкона. Такие габариты были очень непривычны. И, кажется, он хвостом сломал какую-то постройку. «Пусть ректор выставит счет», — усмехнулся мысленно. Лидия не отступила. Наоборот, разглядывала его с любопытством. «А глаза у тебя прежние», — с улыбкой произнесла она. Робкое прикосновение отозвалось нежностью в сердце дракона. Последний лед, сковывающий его с каждым годом все сильнее, таял от осторожного прикосновения узкой ладони, трескался под тонкими пальчиками. От робкого поцелуя дракон вообще чуть не потерял голову. Он поднял лапу, предлагая Лидии взобраться на нее. И девушка, не думая ни мгновения, залезла в центр ладони. Фрост аккуратно опустил Лидию на землю, а потом обернулся. «Мне кажется, я никогда не привыкну к драконам», — выдохнула Лидия. «Это слишком невероятно». «Тебе предстоит жить среди них», — рассмеялся Фрост. Взяв Лидию за руку, потянул к двери. Под бальной залой располагались хозяйственные помещения и уютная гостиная, где избранные гости могли отдохнуть в тишине. Они устроились на диване. В камине горел огонь, в углу стояла копия большой елки. Пахло смолой и морозом. «Мне кажется, что это сон», — прошептала Лидия. «Мне тоже», — признался Фрост. «И боюсь, что проснусь в своей постели, а все это окажется плодом моего воображения. Надеюсь, ты не откажешься провести несколько дней на предстоящих каникулах у меня». «С радостью», — согласилась Лидия. На бал они так и не вернулись. Проговорили, до утра оставшись в этой уютной гостиной, куда ректор больше никого не пустил. Фрост рассказал все, ничего не утаивая. и как погибли его родители, и почему не удалось излечить раны. Рассказал и о том, что мог остаться навсегда без второй ипостаси. «У драконов, как ты правильно отметила», — говорил он, поглаживая тонкие пальцы Лидии. «С этим все сложно. Не обо всем написано в книгах. Некоторые расы не спешат открывать все тайны. Но мне до 500-го дня рождения необходимо было встретить пару, чтобы пробудился дракон. Это не всегда случается. Кто-то считает, что еще успеет, кто-то теряет пару. А я просто не мог заставить быть кого-то рядом с таким уродом. Из раза в раз встречать жалость и брезгливость во взглядах. Но дядя смог уговорить меня попробовать еще раз. И старый пройдоха оказался прав. Я нашел тебя. Прости, что таким образом. Прости, но я не смогу теперь тебя отпустить». «Не отпускай». Лидия положила ладонь на щеку со шрамами. Эпилог. Свадьба Лидии Архиповой и правителя северных земель лорда Адальрика Фроста Халстейна состоялась через неделю после получения невестой диплома Академии четырех стихий. В честь этого в Белом дворце состоялся грандиозный прием, каких давно не было. Присутствовали правители, министры и высшая аристократия. Лидия пригласила лесовичек, с которыми делила комнату все 5 лет обучения. К сожалению, на свадьбе не могли присутствовать родители Лидии, это запрещено законом. Но Фросту выдали разовое разрешение на посещение земли, где должна была состояться вторая свадьба. До этого момента еще достаточно времени, а пока дворец переполнен гостями. Последние приготовления закончены, осталась сама церемония. И Фрост в нетерпении топтался у своего трона, ожидая, когда в тронный зал войдет невеста. Кольца и корона покоились на белой с золотом бархатной подушечке. Лидия ступила в зал, и взгляды устремились на нее. В белом воздушном платье, украшенном золотым шитьем, она казалась хрупкой и прекрасной снежинкой. Невеста в руках держала букет бело-золотых цветов, выведенных к церемонии ею лично. Она не замечала никого вокруг. Ее взгляд был прикован только к Фросту. Видела только его, и это помогало не терять самообладание. В глазах дракона Лидия видела любовь, которая вела ее путеводной нитью. Ей хотелось бегом пробежать разделяющее их расстояние и упасть в объятия своего жениха, но церемонии должны быть соблюдены строго. Наконец, она дошла до подножия тронов и постаралась незаметно перевести дух. Не споткнулась и не упала. «Сегодня мы здесь собрались», — начал дядюшка Агнар, «чтобы стать свидетелями рождения уз, которые навечно свяжут любящие сердца. Лорд Адальрик Фрост Халстейн», — обратился он к племяннику, «готов ли ты взять на себя ответственность за жизнь Лидии Архиповой? Готов ли ты любить и оберегать ее вечность?» «Да», — твердо прозвучал голос Фроста. «Лидия Архипова», — теперь пожилой дракон обращался к невесте, «готова ли ты быть вечность поддержкой и опорой лорда Адальрика Фроста Халстейна, его сердцем и весной?» «Да», — без запинки ответила Лидия. «Правда, пока не представляла, что значит быть весной». Агнар протянул подушечку, и молодые обменялись кольцами. А потом Фрост взял в руки сверкающую корону. Лидия опустилась на колени, принимая тяжесть венца правителя. «Да здравствует весна!» — громко провозгласил Фрост, и драконы едва не оглушили Лидию радостными криками. Сразу грянула музыка, и Фрост повел молодую жену в центр зала на их первый танец в новом статусе. Это был танец только для двоих. и ни у кого не возникло и тени сомнения, что Лидия польстилась на титул и богатство. Так могут смотреть друг на друга только влюбленные. Не все были рады этой свадьбе, ведь трон уже, казалось, перешел в другие руки. Но высказывать свое недовольство было опасно для жизни в прямом смысле. Остальные же драконы с огромной надеждой ждали, когда в северные земли придет весна. Столько лет холодов надоели даже ледяным. Лидия не представляла, как она может быть весной, да и дар у нее слабенький. Но все оказалось очень просто. Стоило ей обрести любовь, чувство защищенности и покоя, как внутри будто лопнула какая-то струна, запирающая дар. Лидии просто хотелось порадовать любимого супруга, и копившаяся в ней магия откликнулась на это желание. «Люблю тебя», — тихо прошептал ей Фрост на ухо уже в который раз. «Ты прекрасна». «И я тебя люблю», — ответила Лидия, «и хотела бы подарить тебе весну». «Обязательно», — убежденно произнес Фрост. Он знал, что скоро сугробы начнут таять, ведь в сердце правителя теперь горела любовь. Но никто не ожидал, что это случится так быстро. Еще не закончился первый танец новобрачных, как с крыш дворца начало капать. И всем стало не до танцев. Гости бросились к окнам и на балкон, чтобы наблюдать за тем, как начинают таять высокие сугробы и толстый лед. «А ты не верила», — смеясь, произнес Фрост, подхватывая Лидию на руки и начиная кружить. «Ты моя весна». Такого веселья давно не видели северные земли. Свадебный прием уже закончился, и молодожены отправились в покой правителя. А на улицах городов и деревень празднование и не собиралось затихать. Драконы веселились до утра. А чем занимались молодожены, известно лишь им одним. Вот только проснувшись к обеду, они услышали за окнами шум. Это с крыш сползали лавины снега. Лидия, испугавшись, прижалась к мужу. «Что это?» «Весна», — обрадованно сообщил дракон, сжимая ее в объятиях. «Весна идет. Правда, мне кажется, что это будет сложное время». Фрост не ошибся. Огромные сугробы таяли месяц, и пришлось пригласить магов-погодников, чтобы талые воды не смыли дома. Лидия переживала, а Фрост был доволен. И в одно прекрасное утро принес жене букет подснежников. Такие же прекрасные, как и ты. Он с любовью смотрел на жену, сонно хлопающую глазами. На северных землях вновь расцвели цветы. «Скоро их станет больше», — пообещала Лидия, целуя мужа. Обещание она сдержала. Ее дар развернулся в полную силу, отчего впали в ступор преподаватели академии. Лидия стала одной из сильнейших выпускниц. Когда ее принимали, никто даже не предполагал, что скромная девушка с земли полюбит ужасного дракона и станет его сердцем, сможет растопить снега в северных землях, принеся с собой весну. А еще Лидия родила трех наследников, двух сыновей и дочь. И каждый раз больше боялась за мужа, очень тревожно переносившего ее беременности. К счастью, все три раза прошли благополучно. Лучшие лекари старались на совесть, боясь гнева дракона. Вот и конец нашей сказки о настоящей любви, которой не важны внешность и богатство. И даже ужасный дракон с ледяным сердцем может найти свою весну. Конец книги. Для вас читала Мария Сидорунина.